Сёння ў нас якое 3 кастрычніка. Так. Пачынаем наша абмеркаванне. Ну, што, пойдзем спачатку. Так, хто ў нас прысутнічае? Алесь Блойчык, Змесціў Цапка, Сева Чорны, Валач Кошченко, Ігор Кравчышко. Добра, пайшлі. Так. Тое, што мы папярэдні раз абмяркоўвалі, анду зацвердзілі, як адрабіць. Два варыянты для рэду. Ось, вялікага абмеркавання там не было, так? Не было. Адзіная прапанова ўсё ж такі зрабіць інакш, крок назад, крок наперад. Перакласці. Ну, вядома, сумневы з кроком назад і кроком наперад. Ну, так. Будзе працаваць толькі калі слова адно стаіць. Калі там будзе фраза, там анду нейка дзенне, анду копіі. Крок назад, копіяванне. Ну. Так. Так. Ну і ввогуле ўсё ж такі, калі это дзеяслова, мы бачым, што это дзеяслова. Дзеяслова трэба перакладаць дзеяслова. І тады это будзе класціся ў любую фразу. Незалежна ад кантэксту. Ну што, у нас атрымліваецца... Крок назад гэта go back, go forward, фактычна. Ну, можна тады, можна замацаваць і проста вывесці з абмеркавання пад... з тым тлумачэннем, што ў нас гэтыя словы, гэтыя тэрміны ўжо ў нас, у нашым выпадку, выкарыстоўваюцца для перакладу іншых англійскіх. Ну, не тое, каб тэрміны, але... Ну, гэта не зусім тэрміны, ну, добра, каманды. Добра. Таму я прапаную ўсё ж такі ці ўзнавіць, ці перарабіць. О, ну што, другі раз у той самай ракоўлесці. Адно, што ў нас, вядома, вельмі мы выкасілі ўсё астатняе непрыдатнае, а гэтае. Мне сімпатычнае першае. Бо перарабляць гэта вельмі, так скажам, шматзначнае слова і ядро першае значэнне даволі далёка ад таго, што мы робім. Ад таго, што ў нашым выпадку гэта азначае. Перарабіць. Ізалявана слова перарабіць, вядома, мала мае супольнага. І вот такое тэрміналагічнае значэнне, такому слову з моцным агульным значэннем, я думаю, што не пасуе такая роля. Таму я выказваюся за узнавіць. На конт рывальнай пары, тут же ёсць узнаўляць і узнавіць. Слушна, што пра гэта сказана, маленькая інфармацыя. Першаснай лічыцца ў дзеясловах формы незакончанае трыванне. Што рабіць? Узнаўляць. Аднак, ну, мы з такого гледзяща пакуль што не зірнулі на нашы дзеясловы, камандавыя дзеясловы, якіх у нас поўна, ўсё ж такі, у нашай тэрміналогіі, якое трыванне за імі замацаваць. Больш лагічным, насуперак таму, што першасным лічыцца незакончанае трыванне, тут выглядае закончанае трыванне, бо прадугледжвае ў перспектыве заканчэння. Чым адрозніваецца закончанае трыванне? Называе дзеянне, якое моўцам усведамляецца, як у будучым, тое дзеянне, якое ў будучым мусіць скончыцца, а не працягвацца. У нейкай, ну, неакрэсленай перспектыве. Вось. І з гэтага гледзяща лёгка падказвае, што трэба, павінна быць закончанае трыванне, але ці ва ўсіх выпадках так павінна быць, я не гатовы адказаць. Можа, не варта над гэтым задумляцца асабліва. Адзінуся, вялікі на карацеві ў сярэдні. Што, закончанае трыванне? У параўнанні з незакончаным? Не, калі яно можа прыстаўкавым шляхам утварацца, пісаць-напісаць, ехаць-прыехаць. Але ў дадзеным, ну, трэба паглядзець, але мне здаецца, ў сярэдні будзе карацеві. Ну, я не думаю, што для нас это істотна. Ага, ну пару літр. Ну, але Або на пару літараў наадварот даўжэйшая, калі это прыстаўкавы спосаб утварэння закончанае трывання. Дык вось, думка пра што? Якая рацыя ў вашых словах, Уладзь? Бо ў некаторых выпадках як бы фармальна лічыцца незакончанае трывання для слоўнікаў. Але де-факта мы ведаем, што даць это закончанае трывання, а гэта зыходная форма, і даваць вытворная ад яго. І таму, што даваць незакончанае трывання на дзве літары большае, на цэлы склад, гэта сведчанне якраз таго, што даць ёсць невытворным, а даваць вытворным. Таму магчыма, што праўда, так скажам, логіка камандавага выкарыстання будзе ў тым, што у нас замацоўвацца ў якасці, ну, терміналагічнае некае вот слова такога, терміноіда, будзе якраз слова невытворная, дакладней слова, тая форма трывальная, якая ёсць карацейшую, а значыцца, якая ёсць асноваю для ўтварэння іншай слова, якое ўваходзіць у трывальную пару. Зразумелая думка, так? Просто это трэба паглядзець. Я не кажу, што нам трэба там падагнаць. Усё мусіць быць закончана ці не закончана трывальна. Можа акажацца тое, што яно ў кожным выпадку будзе ці такім, ці гэткім і не будзе выклікаць ніякіх сумневаў. Бо для мяне было відавочным, што ўзнавіць. У мяне не ўзнікла ідэі ўзнаўляць. Была аднакратнасць дзеяння. Яна больш... Аднаразовасць дзеяння. Так. Яна больш будзе распаўсюджана. А не закончанае трыванне, гэта ж шматразовае дзеянне. Ёсць такое, але не заўсёды так ёсць. Не, ну зразумела, але... Так. Гэта трэба канкрэтна разглядаць дзе слоў. Але проста на будучыню і... Калі мы будзем, так скажам, падводзіць вынікі ўжо нашай дзейнасці, ну, прамежкавыя, скажам, некія вынікі мы цяпер ўжо можам падводзіць, пра што была гутарка, ну, памятаеце, па-моему, два разы назад, так? Што вот там паспрабаваць, калі не ўнармаваць, можа, гэта не падлягае, не трэба ўнармоўваць. Хаця проста мець гэта на ўвазе, самі сабе пазначыць трыванне і паспрабаваць прасачыць, як яно працуе, дзе яно будзе закончаным, а дзе яно будзе незакончаным. Ну, просто глядзіце, у нас ёсць два сказы. Там, вы можаце ўзнавіць змены, і вы не можаце ўзнаўляць. Ну, в прынцыпе. Ага. І тут... Не, гэта зразумела, але в інтэрфейсе... Просто вы не можете узнавляць у принципе, ну так, это как раз вот как показать, что в принципе это шматразовость, альбо незаконченное отрывание. Там для всех денег. Нет, так тут нема. Магчыма, не перечення, хутарка такая, что мы повинны прописать. Бо есть такая практика, просто про здроб прописывать, например, у литовиска, чего не робят и неправильно не робят. Апошние словники почали это давать, а старые словники, скажем, умовно, ангельско-российский словник, там, Миллера, скажем, ци Смирницкая, ци Гальперина, вот. По-моему, Миллера и Смирницкая нема это, а у Гальперина уже, мне сдается, двухтомовик, там есть, тривальная пара подается, поглядите. И на добрый толк, вот литовиско-российский, аж 50-х годов, там все подавалось тривальными парами. Вельми правильный подход. Для мовов, ну, коли белорусская, российская, ясно, и одна мова, у якой есть тривание, и другая мова, у якой есть тривание, там нема в этом потребы. А вот у выпадку с мовами, коли мы выходим за межи тривального свету, там, где нема тривания, там такі падыход будзе вельмі правільны, і трэба, вядома, неяк абумоўліваць гэтыя кантэксты, ці ў прадмове да таго, што мы напішам, ці ў нейкіх прыкладах, у ілюстрацыях. Вот так, як Ігар сказаў, у межах артыкула праілюстраваць, это было б вельмі правільна. У якіх выпадках што выкарыстоўваецца? Ну што, ёсць трывальныя пары? Ну, пакуль не бачу. Пакуль не бачыце. Ну, можа, пакуль я бачу, што можа нейкія незакончаны ўсюды. Повшивое уже выдание. Повшивое законченное отрывание. Ну вот это старая была такая все традиция. Условника какие-нибудь БНТ там подавали пары. Там шла русская без пары, как бы, как индекс. Ага. Просто там. Ці закончена, ці не закончена. Ці закончена, ці не закончена. О, десь не пам'ятаю словнику ніяким білоруським. Ці не у Кривка літературної мови. Там, по-моєму, до кожного слова дається тривальна пара. Дефініція, ілюстрації і у кінці праз дві вертикальні риси подавалося. Падаецца трывальная пара. І вот гэтую рэч просто звярнуць увагу. Вот я так шмат пра гэта гавару, каб розныя бакі паказаць гэтай з'явы. А пакуль што ў нас ніякага перачынення няма. Мы цяпер разглядаем самі словы, але вот я да слова, так скажам, як далейшая перспектыва, нейкае ўнармаванне таго, што мы ўжо пастанавілі. Гэта падаванне трывальных параў. Так, прынашаю маіх пасіў. Яны могуць адрознівацца. Это вельмі добра, але яны могуць адрознівацца. Ну, нам трэба паказаць кантэксты. І перад намі яшчэ будзе такая задача. Часам праблема ўзнікае, или што? Якая пара? Типа атрымаць, атрымоўваць, атрымліваць. Не. Не, але это суфіксація, не правда. Там бывае, што яны семантычна ўжо адрозніваецца. Бывае там прыстаўку, бывае там суфікс. Вот да слова пісаць, спісаць. Не ёсць парою, не лічыцца парою, бо гэта семантычны зрух лічыцца. І парою ёсць пісаць, напісаць. Каб прыстаўка мела адно чыстае значэнне, а менавіта закончанасці дзеяння. Вот такім чынам. Пісаць, напісаць, перапісаць, упісаць, падпісаць. Адбываецца змена і трывання, і змена значэння лічыцца. І калі напісаць это даволі проста, то ў некаторых выпадках знайсці такую трывальную пару, якая б мела толькі адно, паказвала на заканчэнне дзеяння ў будучыні, скажам так, менялася трывання, і гэта не дадавала нейкіх значэнняў, не змяшчала семантыкі, ну, дастаткова складаная задача. Я думаю, добрый, што у нас там нешта ёсць, трэба будзе проста потым перагледзець. І калі будуць нейкія пытанні, там ўжо... Господарство, да, ну, я, ну то далей ідзем, абмяркоўваем, галасуем просто. Просто прагаласаваць, так? Я так само. А можна яшчэ такая прапанова? Вось узнавіць ці аднавіць? Аднавіць ўжо было. Ужо за... Мы з вельмі доўга, так. А дарэчы, ёсць пытання, ёсць прынцыповая розніца, паміж узнавіць і аднавіць сэнсавае, каб нас потым это не... Ой, у нас в интерфейсе это может быть не текстовое, но можно это отдавить. Я думаю, что тут отказ худшей у частотности этих слов. Чем частотнейшая, частотнейшая будет одновиться, и значит, оно мае мацнейшее, частей выкарыстовывается как агульнамоўное. А коли так, нам треба взять меньше частотное слово, и мы меньшая вероятность того, что мы, наше выкарыстанне будзе ўспрынятае не як терминологічнае, а як агульнамоўнае. Як такі... Так, узнавіць, стварыць нанова, аднавіць, адрадзіць, пачаць, аднавіць, узнавіць, аднавіць. Стараўся прыпомніць перадачу мастацкіх вобразах, рэчаіснасць прадметы, здарэнні. По-сапраўднаму узнавіць жыццё, праўдзіва узнавіў найбольш важныя падзеі. Узнавёныя? Угу. О, это хто? Так. Это ў полымі было. Автор. Нема аўтара. Пазначаецца, ага. Узнавёныя, ну, цікавае творэнне. Узнавёны. Не узноўлены? Угу. А узнавёны? Слушайте, дзе узнавёны? Не? Узнаўлёны? Не, тут узнавіць. Ну, не, ось вот аднавіць, я напісана, першае значэнне. Вярнуць да ранейшага стану выгляду, што не пашкоджана, парушана, заняпала. Кропаскоцкая адрадзіць, кропаскоцкая узнавіць. Синонімія, я... Ну, тут я думаю... Ну, калі бы... Мы можам сабе дазволіць выбіраць? Аднавіць. Синонім... То, что одно значить для разных речей. Ці мы можам аднавіць выкарыстаць для перакладу іншае слова? Так, можам. Ёсць такая практыка, калі замацоўваецца сінанімічнае ў агульнамоўным сэнсе слова, якраз разводзяцца на роўні тэрмінаў. Так, гэта магчыма. І таму тут плюс узнавіць фестывальнасць, да? А? Ну, в нашем так, выпадку. Так, у нашем выпадку узнавіць лепш за аднавіць. А еще такое, ну, есть такие команды, по-русски это воспроизвести, мне кажется, его перекладали. Як аднавіць? Як узнавіць. Это узнавіць. Ну, воспроизведение я мне... Я б сам не назвал бы так, але, здаецца, вось... Воспроизведение, ну, мне, здаецца, не узнавление, а обновление. Узнавление, так? Ну, цікавая... Спрашуйте, что узнавить, это как бы после спынения деяния, после недоразумения перекладать, до конца я подавить, а обновить это спочатку. Нет, перекладали. А как разница? Обновить рух, узнавить рух. Не, я думаю, что тут просто плей треба. Обновить рух? Треба. Узнавить. Ну, так. Ну. Ничего разницы. Обновить это протягивать далее. А узнавить мне хучей, это вернуться назад. Ну, это уже такие. Можно видать свои. Вот с рухом цікаво, бо... Там лінійнасць ёсць, а яна як бы візуальна такая, ну, нагляднасць, можна сабе ўявіць, бо больш рэльефна. Але перарабіць тут ёсць вялікі плюс, што той же самы корань. Не заўсёды, ага, так, ёсць такі момант. Ёсць такі момант. А той же самы корань, таму паралельнасць ангельскай форме вельмі, вельмі выразна. Справа тым, што ўсё любы выпадку... Я, прызнаюся, пра гэта забыўся, бо пары мы не прапісалі тут. Гэта трэба даследаваць, бо яны бывае, што з рознымі словамі спалучаюць. Хаця бы цяна сімантычна не адрозніваюць, а спалучальнасць розна. Вот. Але сімантыка тая самая. Вот есть такая штука. На то яны синонимы. Так, практику и вызначаются. И для таких абсолютно идентичных просто не бывает. Вот это в английской мове добро на корпусных это доследованиях показано, что нема абсолютно. Ну, ранее думали, что не абсолютно синоним, оказалось, что нет. Что, так, есть некая больше сильнейшая сполучная. Так, так. И диаматизация так, отбывается. Так. Причем это на узровне подсвядомости, это логица. Это как брат и близнят, и один сяброй с одной девушкой, а другие с другой все ж таки. И когда предоставить местами, сябровство не выходит. В смысле, подменить, заменить близнята вось. То отремливаться не будет. Это из оперы, что ну вот так кажут чомусь. Вот так кажут, так. Ну, резонно наконт перерабіць. Значит, там было першае. А у якой пары у нас это выступае? Адрабіць, перерабіць. Да, перерабіць. Ну, в смысле, пары ряду. Ай, не ведаю, перерабіць настолькі два значэнні моцныя. Перерабіць на нова і перерабіць... Ну, вось калі яно адно, так, але калі яно ў кантэксце. Калі яно ў кантэксце. А як часта яно выступае ў пары, каб мы яе бачылі? Найбольш часта это менавіта анду, ріду. Близко ось одна до одной. Одна за одной, там, наприклад, со стрелкой в один бок, другая. У другий бок, ага. Анду, ріду. Не ведаю. Тоді это трошки подпошвує мою рашучість. Одно, що знову знавіть. то ніякіх, фактично ніякого абмеркавання не было. Просто дадалася яшчэ одна пара і ўсё. Не ведаю, не маю адказу. Спадацца, пачуйце. Такое слово, конечно. Цяжкавата. Што яно доўгае? Не. Ну, што яно мае абсалютна і зрабіць інакш. Ну, то есть надо это взять текст и перерабить на каком-то морде, так? Все ж таки, ну, так. Так, это будет вот такой тупик ставить. Только у пары оно сенсовное. Как только оно вываливается, и оно поза парой, оно просто, просто незразумелое. А ли оно часто будет поза парой? Ну и поза парой так само. А ходи две приставки там. Перезрабіць. Тебе это тое самое. Не цікаво. Не, ну просто такое слово не маем, мы его придумаем. Ну, для терминологии, в принципе, это не такі фокус. Особливо вот ангельское, могут быть некалькі приставок, але. И такі больш формальный подыход. Але у нашей ситуации трошки иначе. Наши люди, ну, не призвычайліся до таких... конструктов, вот так. Это по-хорватской таких пришло. Штучных. Хорватская, так? Ну, вот. И с этой причины я бы не рисковал. И этом просто не будут, як это не блискуше будет сделано, это не будет скористаться настолько незвыклых это крок. Перекладывать двумя словами, как сделать на новом. Не, з двума словами, яно зручнее в любом випадку виходить, так, з пункту гледжання мовного, але так, а як на кнопці это ўсё. А якраз такі не треба. Мені здається, великої проблеми тут немає. Що? Двумя словами зробись на новому писати. Тому що это не на кнопці, а это меню звичайно. Меню не, ні, а подпись там повернути назад там. На кнопку. Наперед. Мне ж так стало. Тут тогда, конечно, прости. Одробить назад, одробить наперед? Вернуть. Тогда лепше. А бачите, параллелизм изнов нема. А мы взяли параллелизм это переробить, разглядаем. А чем одробить, зробить на ново? Ну, так и не зусим, але все ж таки корень. Да и плюс. Ну, хочется два слова, ты понимаешь, ну коли это можно, разу, я разумею. Одинное, что коли можно одним почти, словом, конечно, а целым сказом еще лепше. Еще с ней. Разумеется, мы так. Это ж терминологичная все ж таки штука. Есть то по два слова, я думаю. Ну, есть такое. Як терминологичное, так званое сполучение есть целые сказы, коли не удается. У одном слове это засунуть. Ну тут то деяние простое, тут не мое. Так, але гляди, извините, тут от ряду будет выкористовываться не так часто, как ханду. Чего? Нет, звичайно, все ж таки, когда мы кажем про меню, так, то это два. Ну, ряду, в любом текстовом ряду. Ну, там гаджет какие-нибудь возьмем, да, текстовый редактор, две кнопки великие, так. Он рядом с двумя пистолетами. А звичайно, коли... их ничего не пишут. Звичайно, ты на их наводишь, ну, то просто я кажу, там является, а там уже хоть сказ пишешь. Нет, ну, я конкретно его узор показываю, есть такой, будет там... Ну, просто часом сустракается анду без ряду, если в тексте нет. Я не знаю. Нет? Нет. А у себя наоборот? Ну, не видно, ну, глядите. Я все ж таки хутчэй схиляюся до першага. Да узнавіць. Так. На не гледзячы. Ну, паралелізм важная штука, але настолькі моцнае іншае значэнне, што першае значэнне, што я не магу сабе ўявіць значэнне. Вот я як Влад кажа, там знішчыць, так. Чалавек усё думае, зараз мой кампутар увогуле тут выбухне. Нехта так перакладае рэгулярна. Я сейчас по-новому перекладаю. Кто перекладает? Я не ведаю, кто. Ну, але там есть махчимость самому выправить. Что перекладает? АИМП. Плеер. Музычный. Не благий плеер, але вот это знищить трошки бинтажится. Знищить там файл. Ну, то бок, калі ў нас два слова гэта істотны мінус замест аднаго, то астаецца ўзнавіць толькі. Ну, прынамсі, больше мінус, чым чымся мець адзін і той жа корань. Ну, 8 супер 12 літр. Ну, и плюс пробел 13. Ну, Тобрик, а ты засит, у меня докладик, что да... Ну, там, в принципе, это не як история с передвыношенным, там шмат... Ну, там по памеры не истотно. Там тих это контекстное меню, и подпись до кнопки. Ну, подпись в сенсе подкаста. Ну, зрозумею. И она всю жизнь есть. Не, я повторяю, я... Веду интерфейс, там кнопка и под подпись внизу, под ее. Ну, похоже, вместо кнопки подпись в гноме, но вы... А, в гноме? Там текст-редактор гейджер. Я просто про винту думаю. Где... Там это будет все. То бок место трошки есть. Короче, отрывается, что у нас у одного это истотно плюс одно слово, а у другого это плюс то же самое корень. Вот так. Давайте попереднее все ж таки голосование некое. Я за узнавить схиляюся. Ну, с гэтых я так само за узнавить. Два за узнавить. Перарабить. Ну, я так само за узнавить. Ага. Перарабить. Я за одновить. Все ж таки узнавить. Одновить у нас есть занято. Я вижу. На ресторан. То узнавить, так? У святле гэта. Ці вы за ревизию попереднего? Не, там Ростову мне подается одновить, так? Так. Ну, все равно, мне больше, да, одновить. Ну, узнавить, это все-таки, як узнавляю, спынены процесс, мне так подается. А одновить, это зарабить на ноу. То есть сам. Ну, словники с вами не сгаджаются. Максима там на неким, ну... Узнавить громадянство. Узнавіць статус. Ну, гэта калісьці ён быў скасаваны, а потым яго. Ну, зараз аднавіць прынамсі. Ну, так і тут, гэта ж ёсць. Аднавіць санкцыі, аднавіць узровень, аднавіць выдачу. Так само, то ж сама. Аднавіць памяць. Ну, тады, канешне, ўсё роўна, але трошки іншая ассоцыяцыя. Ну, іншая ассоцыяцыя, ну, это мізернасць у параўнанні з перарабляць. Гаспадар Булойчы, скажы слова. Як бы вялікіх прыгодаў. Не, ну, некаторых, тут, напрыклад, у вас інтэрнат ассоцыюецца з дзіцячымі прытулкамі, так. Я скажу ва ўсіх. Так. Хто не ведае, што па-беларуску інтэрнат так. Гэта але общчара. Калі інтэрнаты ствараліся, не было тады яшчэ дзіцячых прытулкаў фактычна. І, дарэчы, хутка іх зноў не будзе інтэрнату. Яны так не называліся. Ну і не называліся. Так. Калі інтэрнат быў общага па-беларуску быў інтэрнат, тое, што пазней пасля вайны ўзніклі вот гэтыя інтэрнаты, гэта эўфемізм для словаў дзецкі дом і дзецкі прытулак. Як это по-расейску? Приют. Приют. Mm. Бо гэтыя словы асацыяваліся з праклятым капіталістычным прошлым. Mm. Вось у чым рэч. І для гэтага ўзнік слова інтэрнат, які, ну, як бы вядомае слова інтэрнацыяналізм з такім значэннем. Вось. Там, дзе людзі жывуць не зусім у хаце. Вось. Так што гэта такое суб'ектыўнае. Так, і тут і раз, і яно наклалася, так. У адной вёсцы адне асацыяцыі, у другой другі. Як закід. Закід. Па-беларуску закід нармальнае слова. Па-расійску яго не было. Рабіць закіды. А па-расійску потым раз і выйшла. Закідон, а скарочана, закідон з фені. І закід. Або заява. Заява не было ў расійскай мове. Ну, як, так скажам, афіцыйнае слова. Было слова заявлення. Але з фені прыйшло пред'ява і па той жа мадэлі заява. Заявіць, пред'явіць. І яно раптам аказалася, што так, закід, гэта аказалася слова з фені, асацыюецца. Слова заява таксама, як слова з фені. Пры тым, што яно нічога не мела. Просто гэта так сталася, што пэўны, ну, узнікла феня, як асобная, са сваім асобным, так скажам, словаўтваральнымі актыўнымі мадэлямі, якія ў літаратурнай мове, можа, не настолькі актыўныя. А вот у фені нуль фіксальны спосаб. Утварэнне назоўніка, а дзеяслова нуль фіксальным спосабам. Просто адсяканнем гэтай суфікс і плюс аць, яны выкідаюцца. Дарэчы, шмат такіх слоў. Вот бывай стала папулярна, гляджу. Па серыалах глядзіш. Так, беларускае слова. Русізмы просто пачына, асабліва размоўна. Так. Нават дзіўна, ёсць, адкуль узялося. Бывае здорово, так бывае. Ну, мы же выплыли, что наши предки там по Москве сидели. Ну, это не обовязково московское слово, а то, что белорусы складали зауважно. Ну, например, там у повстанні, у Казахстане, как это, забылся, в каком месте, там белорусы складали, ну, что-то, чверть, ці пятую частку лягера громадного, и ошалили повстанне тое у 54-м годзе, 53-м, нешта. Ну, як Сталін памёр, тады пракацілася хваля паўстанняў, бо людзі спадзяваліся на тое, што лягер проста скасуюць пасля смерці Сталіна. Перад Саша. Давайце з гэтым тады пакуль. Прымаем узнавіць. Перечні. Так. Перечні. Не, ну... Добра. Вялікіх нема. Так абмеркавалі. Так. Не, ну, натуральна, што гэта не ідэальна, ну, але што рабіць. Так. Добра, пайшлі далей. Копі. Што? Копі кат. Кат пайшлі. Так, ну, копію у нас копіяваць, гэта зацвердзілі, так? Ну, пра файлы казалі, але тут тое ж самае, так? Найбольш простая паесть, акрамя уставіць, тут нейкія варыянты ёсць? Ёсць. Я на галаву не прыходзіць. Уклеіць, ну але тут... Да, о! Не, ну уклеіць это ўжо такі... Глядзі, мотывацію агучваю. Вось, у інтерфейсах там да кожнага дзеяння ёсць значкі, так? Так. Значок да кат ножніцы. Значок да ну, копій там звычайна просто два нейкія аб'екты аднолькавыя там типа тэксту. Пейст, я вось не помню, што гэта. А там давайте, ну, в WordPad'е паглядзіце. Так вось, ёсць як бы такая типа ідэя, што кат, як бы калі там ножніцы і всё, і вся такое, то у нас як бы выцінаюць, да? Мы вытнулі кавалачок. Вот, а потом что с этим робим? И вот это, я думаю, выходит, вот это вот метод аппликации. Великая папка и паперка на ее шкуре. Мы вытнули кавалочек, потом ее... Я бы сказал, что... Ну, приклеили, уклеили. Это все время подозрительно и заразумело, а... Это прощапить у Гоголи. Логика такая. Что? Где? Ну, вот в Морде, например. Великая такой ну, там, файл. Там такие великие кордонки. И такая защелка такая. И паперка, как бы, треба защелкнуть. Поезд? Так. Ну, окошник при нам все может. Не, ну... Не, ну я думаю, что... Ну, Пейшликат, это ж не то же самое. Я не столько... Как бы оно запоминается и одно, и другое у буфера. Ну, так. Добре. Але дзеянні трошки яны іншыя і рознымі кнопкамі, это розныя каманды. А ведаеце, чаму вось такое такой дрэчы, ну, значок там прышыпіць? Yeah. А вось клікборд, это што? Ага. Падазрыю, што это ага. Некая табличка, на якую чапляецца штосьці. Так, так. А потым здымаецца. Не, ну табліцу можна і ўставіць. Тут уклеить уже складывается. Я допускаю, бачите, у разные колеска там, то это больше-меньше универсальный образ, а вот с отворотным деянием образ трошки инши. В смысле, могут быть разные, вот, с отворотным деянием. Это может быть и уклеить, и вылить. Бо адбываецца, разумеецца, не просто ўклеіць. Калі мы робім аплікацыю, мы наклейваем паверх. А калі мы гэта робім у тэксце, у нас як бы адбываецца рассоўваем. І на стварае месца, куды яно правальваецца, ну не правальваецца, як гэта. Тут больше з рэдагаваннем там стужкі, в сэнсе там фільм. Так, так, так, фільм, так, так, так, так. Не глядзіце у зубы, напрыклад, уставляць, уклеіваць фрагмент з буферу. Але я не разумею, чым уставляць фрагмент з буферу, адрознівацца ад уклеіваць фрагмент з буферу, па шчырасці. Ну, я не придумали, як просто, не, на нечым не спынеліся. Мне здаецца, это штучна разведзена. А яно разведзенае? Ну так, вот уставляць, уклеіваць, тлумачыць. Не, слушайте, ці сапраўды мы можам тут уклеіваць, абмяркоўваць сур'ёзна? Я не ведаю, мне па мне уставляць заменяе абсалютна ўсе вы. Так. Что я вам могу сказать? Ну, это реально уживается. Не, ну это зрозумело. Ну, это можно покинуть для компьютерного сленга. У нас будет сленг компьютер. Ну, вы задайте мне мотивацию, почему так, кроме того, что так просто. Секундочку. Еще разик. Нечто я не заразумел. Что по-российску вставить, так? Ну, хлинку, як ты... А по-российску нема вклеить? Ну, где ты все терминалы? По-моему, то же самое. Терминологичный. Опентрам? Опентрам. Так по-российску так само, там я допускаю нема одного слова. Вклеить. Вклеить и вставить. Я не бачу. Нет, только вставить. На пункт решение удом вставить я не бачу. Я, ну... Ну, так, супадае, але... Можа, ёсць сэнс спачатку паглядзець на кат, а там далей. Таму што, ну, як мы можам казаць... Давайте, пра, што, давайте. Што мы, ну, аб'ект атрыманы ж з ним. Давайте паглядзім на кат. Ёсць выразаць, выняць. І выцінанка, як бы то правильна, выцяць. Не выкнуць? Выкнуть это ударить. А вытеть будет условно, то написано, что это ударить. Выкнуть это певно ударить. У вот этой зеленой, бело-зеленой. А, я скажу так, что... Ага. Где? Я... Справа. Внизу. Справа. Справа? Ага. Ударивши... А, ну, клеить по-польску. Да. А по украинскому клеить? Помеж Польшей, Россией, Полька-Белорусской. Ну, по российскому, мне кажется, я шу. Не. Вклеить текст. Вот он наберется. Вклеить текст. Вклеить фрагмент. А ее перекладах нема. А лучше пытание, что по украинскому и вставить, и вклеивать. Вклеивать. Ну, это с той же шутки, что помеж Польшей, Россией. Вытянать, вырезать, вырезать. Редактирование вклеить. Вытнуть и вытять. Мы про это, мы закончим интервальным. Вытять, ушибить, ударить собак. Ударить. А, все. И подскажите мне, как мне вклеить текст. Вклеить текст на текущую позицию курсора. Ну, сустракается так само. Вытнуть. В любом редакторе можно картинку вклеить текст. Областное для вытять, так? Иначе, конечно, я не даюсь никак не. Ага. Я, ну, это проблема словников. Якая у вас? Я только цепляю разглядел это. Ну, это концептуально. Да. Ну, тут. Это forbidden, так? 44, по-моему. 404. Написано. Словаки прилетели. Лутфаунд. Лутфаунд. Это калі сторонки нема. Так, да. Калі ясно, ну, я регулярно, каждый день. Это бачу, надпис. Так. Ну, глядите, у славян по-розному. Одны кажуть уклеить, другие укласть. Ну, вот вложить. Это то же самое, что укласть. Укласть. То есть паритет абсолютно. Я ж нічого не кажу, а ну що? Але я думаю, у нас все-таки нашмат частотна гэта укласть. О, уставить, несумненно. Калі уставить, гэта уставляем, адзенне якое? Вставка. Не-не-не, я маю на увазі... Кат? Так. Вырезать, вынять. Вот уставиться. Вырезать? Это уже вставлять тут с тяжкостями, бо кат мы порушаем тканку. Коли мы вымаем. Мы вот кожное это вымаем. Мы вымаем як кубок с полицы. А мы кат это взять нож и вырезать. Пилу и отпиловать. И коли ты назад уставляешь, ты не вертаешься до попереднего стану, например. Вот оно уже разбитое. И оно уже разбитое на ковалки. И текст, и он пишет, и он ковалочный, и можно взять ковалок, ставить ковалок. И будет и то и самое. А значит, это не кат. А что тут кат? Кат это деяние вырезать, а не доставать. Коли готовая цаглина, ничем не смацевана. Просто английское слово без контекста. Так. Вот. А у нас контекст только... с файлами и с текстом. Какие у нас файлы у нас, они по особку лежат. И ковалки текста. Элементы текста у нас, так, элементы, там, до литеры. Тому это просто, слово кат. Взяли так, придумали, что кат это вось. А як пейст в одному сенсе? То есть я бачу тут только в пейсте. Да, речі, так само моцно ударить. Що? Ось я гляджу Пашкевич, тут словник, що таке пейст? Ось діафору. Наклеїть, заклеїть, намазують клеєм, моцно ударить словник. Я тут розумію, що словник. Убить. Моцно. Убить. Бомбардировать сюда браха. Запасть это добро. Это американское войско уже. Так, а с... Ну это клейка, паста. Вытнуть, разобрались? Ну ось пейст это ось... О, зробите ласку, тять! Але, до речі, в этом плане цікаво поляки. Это будет 30. Поляки зробили кальку. Я не завжди кальку з англійської роблять, но просто. У них уклеїться, так? У чехов, у словаків класть, у болгарів класть, у словенців класть. Так, а що? Ти ж уставить. А якою пара у цих мовах дака? Зараз глянемо. Мне просто здається, что тут семантично помимо быть пара. Потому что пара. На поляков глядеть, а поляки просто пара, у них так побудовано. Вырезать, вытянать и тут же вставляем. Нет, поляков, вот дальше я... Мы вымаем, вставляем, и мы вытянаем и приклеиваем. Типа, так. Нет, а поляки люди... Как бы обновляют тканку. У них такая специфика терминология, они просто берут и перекладывают тупо английское, альбо просто английское слово, альбо его перекладывают. Так а что, у россиянцев не так, у кого-то? Ну, поляков это больше выражено. В смысле, литерализм больше при перекладе. Передают, перекладывают, передают не сенс, а миновито калькуют. Натурально. Зусим калькуют. Mm-hmm. Максимально близкое до образности. Ну я поведу, мы некую книжку читали. Тять у них совершенный. А? У них совершенный. Тять. Так. Что зробить? Ударить, плеснуть. Так. Я резануть, рубануть. Я ну что, зароблю. Тять секеры, рубануть. Топором. Ага. Короте, люди, читаю як славянских мов, болгарское. Изрязвание, отрязвание. Так и какие значения там у тебя? Отрязание. Ну, так. Какие значения? Ударить и рвануть. И что? Рвануть, а ножницами там нема. Ударить и? Ну, другое. Рубануть. Ясно. А? Чехи кажут вынять. Ну, я читаю, болгары, отрезать. Чехи кажут вынять. Выймут. Так, словаки. Так, зараз. Мать, компьютер мой руйнує. Словаки кажуть. Словаки за чехами, я думаю. А, выстрахче. А вон далее вырезать. Выбрать. Ну а чем вырезать и выстрахче приблизительно? А вырезать, как волосы назад. Ну, нас волосами, просто у них стричь, чем это и есть. Тут славянских не треба смеяться, это им уже значит не то, что у нас. То есть семантика близко или развелась от ружки в разные баки? Ну, это мы смех. Ну так. Это причина комичного эффекта. Так. словенцы изрезование, изрежи. Так, поляки, что у нас поляки? Поляки, лученьче. Так, вытнунчи. Так. Так, что можно и у русских глянуть, я думаю, цикал одностайно их. Вырезать. Ну, их уже устоялось вырезать. Ну, и... Так, глядите, пара вынуть, вставить. Ну, и это пара. Это пара. Это пара агульномовная. І тут нічого не скажеш, але з іншого боку, як ми це широким народним. А що? А що тут такого? Винець. Добре. Винець уставити. Ну і достати той самий. Ну, це, коли так вже порівнювати, це нашмат ближе до народу, чим витинання хліба. Зараз проєр. Ну... Тому що ми тут не покидаємо їм ніводно. Нема за что зачепиться. Ну, за звыклые, так скажем, ассоциации. Вы это маете на вас? Ну, вынять текст один раз уже валяется. Генератор сборников и модулей питона. Вынять. Ага, вот я это думаю, у нас эратик. Мы думаем, что народу это ближе. Народу ближе что? Мы думаем. Что вынять текст. Не, не ближе, выразиться. Выразить, конечно. Это ближе и вот так по-российски, и все. Это заразумело. Нет, показываю про... А у российских это калька. Замкельская. Что не ее скепска. Не, ну не только у российских. Больше из славянских мы выразили. Алина не пошли и... Алина не забили пару. Алина не дали пары для поэзии, такую же, как в английской. Только они взяли ковалок. У сенсі вони перше слово пари скалькавали, а друге вони, ну от якраз вони переклали. Это, ну, коли предугляджувати, коли бачить слово переклад, переасенсування нейке, подати нелітеральне значення. Їх такі. Але це з'являється з іншого боку виразити, уклеїти. Такой уж логичной пары. Это у нас логик только. Ну, это логичнейшее, так, глядишь, что бачить в слове уклеивать и в слове выразить. Ну. Яким значением наполнять? Так, так с этим, Игорь, вынять, разобрались, то бок я не подходит, я так разумею. Нет. Ну я бы не стал. Значит, глядите, у нас есть три варианта. Это пары вынять, уставить, пара выразать, уклеить, и без пары выразать, уставить, те вынять, уклеить. Так, вынять, уклеить. Вынять, уклеить. Не-не-не, верно, правильно все сказал человек, а то, что мы его не понимаем, это не ма сенса, бо оно и не есть парою. В агульномовном значении, так, и оно неузуальное. Вынять, уклеить? Т- ну так. Вот. Тому, коли уже не парное разглядать, чому мы разглядаем не парную пару, так скажем, не конгруентную пару, там, не параллельную пару, не, несимметричную. О, несимметричную пару, чому мы разглядаем, это только с причины ее узуальности. Так. Потому что по-российски вырезать, вставить. Вырезать, вставить. Ну, вклеїць я бачив не раз. Вклеїць, вклейка на вот значенні діяння. Это для мене это видовочно. Ну, я не бачу потреби это доводить, але бо хоча б тому, що я лишу это термін неудалий. Так як і вираз, неудалий термін, так і вклеїць неудалий термін, я меркую. Бо там не уклеивание, там рассовывается, когда мы уклеиваем что-то. Фактично мы наклеиваем, а не уклеиваем. Мы тканку, основу не рассовываем, мы не створяем просторы для нового. Ты видишь, это больше параллель со стужкой. Со стужкой, да, да. Я стужка линейно. Уклеиваем. Уклеить, это значит склеить с двух боков. Не, ну что ж ты, ну тут зрозуміло, що уклеїть. Короче, так застається одна пара виразиць уставить. Виразиць уставить, це та одне узуальне. Ну, просто... не виразиць, у сенсі винести. А, пара, так симметрична пара так. В сенсі. Так. Винести уставить, ну, не ведаю. Винести засунуть, скажете. Ну, коли мы будем склеивать, это будет абсолютно абсолютная пара. Это и тоя симметричная пара, и тоя. Просто слово «вынять» имеет два значения. И у каждого из этих значений оно выходит у парные дочинения с иншими. Уклеиваем. Ну, у что-то, у некое. Это, коли мы файлы, мы уклеиваем их в каталог. Ну, Не, господарство, мы серьезно можем разглядать некие вот варианты? Я думаю, что это уже такая гимнастика для мозгов и языков. Нет, так давайте, что у нас остается? Выразить, уставить. Я просто не бачу. Выразить и уставить. А вынять, вставить, как пара? Ну... Это ну, таки новое слово. Вынять надто уже такое физичное. Але выразить, уставить, мы идем за российской мовой. Так, идем за российской. Это не первый раз, когда мы это робим, да, речи. Ну, так. И мы... Просто цікаво. Ну, вынять. В принципе, тебе будет это зрозумело, будет зрозумело, бо это ни с чем не пихается. Это вельми физичное слово, и оно охопливает все выпадки. Это мы можем мы вынять файл с каталогу, соправды. Мы некие большие объекты, вот это не про линейные, не про объекты, какие в линейных дочинениях, а у любых дочинениях с иншими. Вынять мы можем и 2D, и 3D. И файлы. Файлы откульсти вынять, так. Одно, что в дня так есть такое. Ну, добре, я думаю, что ну, не наше... Ну, разумеется, есть одно файное значение. Зробить выраз у чем-нибудь. А зробить выймание у чем-нибудь, это уже трошки складание воспринимается. А что, значит, а нам есть потреба робить выраз? Да, а так есть слово вынятый текст. А нам есть такие выняты? Фактично, это так и есть. А это не кат. Это не как. Ну, все равно, ну, мы с текстом... Это выняток не вот, с текстом, вот, как раз выняток с правилом. Это вы у некой ступени как. Видите, ну, вот я просто значение выразить, просто вынять, это, ну, зараз прочитаю, вот выразить все значения. Вынять у темлику, так, достать, выдать что-нибудь режущим инструментом. Другое, зарабить выраз у чем-нибудь. Проем у стены, например, тут, так. Вымеживать, отмерать. Вырабіць што-небудзь разбой, зрабіць рэжучым інструментам малюнак, зрэзаць, адрэзаць, вынішчыць. Вот. А выняць дае толькі два значэнні. Дастаць адкуль-небудзь чаго-небудзь, што ў прынцыпе з выразаць супадае, і вычарпаць. Не супадае якраз, выразаць это парушыць. Ну, а тут мы ничего не порушаем, оно уже складывается за счет элементов. Нет, выразить так выняться там или синоним. Ну, добро. Ну, это не... Ну, а тут мне так выразить больше, мне кажется, еще таким. Ну, это ж мазначно. Да, и... Ну, а... Я у семантичное поле как расширяю, оно больше охопливое, сдается. Господарство, чи можем мы сказать, что вставить мы уже сгодились? Ну, да. И гуторка только про иншее. Ци про симметричный элемент, який не есть узуальный. Ци про узуальный, який не есть симметричным. Так? Давайте я пропоновываю покуль покинуть это. Это две пары. улічваючы, што другі элемент у іх супадае, то мы выбіраем не паміж парамі, а ўсё ж такі паміж, хто будзе паміж претендэнтамі для першага элемента. І, ну, трошкі прасцей. То мы трошкі падупёрліся. То бок, што мы абмяркоўваем далей выразаць, уставіць і вынікі ставіць. Так? Так, а стойце, якое абмеркаванне вы хочаце бачыць? Ну, Лев Джорнан. Чаго мені хапае зараз? Чаго не хапае? Пажыць там. Ну, мы не можам выбраць. Не, что лепшее, узвальность, якое есть капитулянство перед российской мовою? Ци, вынять, якое есть свержение. Что? Польское так само выразить. Ну, але яны уклеиваются, их пара. Так. Вы что-нибудь вклеять? А у нас нема вклеить, пара. Вклеить, вклеить. Потому что так по-русски. Что-нибудь, вы что-нибудь. Не, ну выразить уставить так само пара, пробачить. Чем это не пара? Ну, ты не вставляешь то, что вырезано. Чому? Выражи нечто, устал туда. Ну. Без проблем можно просто... Чому выражи, что ты не пара? Ну, зараз. Я думаю, без проблем прикольно. Пакуль усё, што тычыцца інтэрнэту, наперадзіце. І будзе, так. Ну, бо гэта больш частотна ўжываецца разам, натуральна. У інтэрнэце, да? Што зараз там? Это я ещё до того, что... Есть такой родок, и на утилус попилился. Если ты срежешь волосы, ты их не вставишь назад. Ну или что это такое-то? Про твою гутерка. Тому в образ резать кепски. И он не удалый. Але он был первый, и вот его. Соправды со стушкою. Ну, заходишь из того, что я склей. Волосы, може, не приклеиваются, а фрагменты тексту можно приклеить. Вырезанные наклейки. Ну что, есть это, так? Ні. Выразаць наклеенае, уклеенае там хутчэй, склеенае. Чаму не? Так мы зноў вяртаемся. Выразаць уклеіць. Не, не, а не яна там. А чаму не слоўніку? Не хочацца дзьмуць у дудку расейскую з гэтым выразаць, з калькаю іх. Так глядзі, так выняць будзе не настолькі незразумела. Вот застаў катаеш. Так. Мне здаецца, тут вялікай праблемы няма, тое, што не будзе разумець. Не? Ну, ніякай праблемы няма. Ну, давайце пакуль што выняць, а там паглядзім крытыку. Тым больш яна будзе адказам вельмі часта. Капіраваць, выняць, уставіць. Адказам вельмі часта ёсць ігнарацыя. Просто не карыстаюцца. Ах так. Ну, вот не адпавядае ўсё. Не адпавядае нейкім уяўленням. Ну, звыкласці нейкай. Гэтаму мімавольнаму заўсёднаму калькаванню з расейскай. Ну, як тэкстаспараджэнне адбываецца беларускамоўнага чалавека? У большасці выпадкаў. Асабліва для тых, хто не гаворыць на штодзень выключна па-беларуску, толькі па-беларуску. І ён калькуе. Ну, так. Такая праўда. Бальшыня беларускамоўных не гаворыць па-беларуску абсалютна заўсёды. І нават калі чалавек заўсёды гаворыць па-беларуску, ўсё роўна падсвечваецца. Расейская мова выступае для яго як матрыца. Хоцькі, не хоцькі, бо мы акружаныя ёю. Тут у чым праблема, у чым трагедыя нашай мовы. А матрыца, вот дастань такога чалавека, не давай книжки, а отсячи ему на годы. Вот просто уявить себе таки Робинзонаду такую и послать у вёску, где нема радио, нема друкованных текстов и так далее, спотребятся десятигодзи для того, как человек трошки почал отрываться от этой матрицы, бо эта матрица закладывается с детства и до за час спеления человека. Это треба, ну я не верю, как это Марко Поло забылся на итальянском, перестал ей разуметь, когда вернулся в Италию, про 20 годов быця у Китае. Вось. Вот, вот это вот так. Вы можете себе уявить такое? Я не. Вось. Тому нам эта матрица российская будет весь час торчать. Мы от яе позбавимся. Это зрозуміло, але це не має сенсу підтримуватися. Для нас ми за те, каб її не підтримувати. Але з іншого боку, наші користувальники, вони менш свідомі. Так як, ну от, не цензурно вельми, але у Довлатова було таке, що один другому в відкритим текстом розказував, що він жінчиною робить. То я кажу, ну як це так грубо? Как-то ты грубо, ну сказал бы, и имел с ней сношение, там, те что есть, вот. А только уже наступный раз его сгадываю и кажу, вот я, вот, то-то-то, я, вот, и имел с ней, так ты, а не понял, ты это или не это? И сам он пропоновал, и для его же это не было ясно, это вырос. Выдатное, блескучее оповедание Довлатова. Вот. Как бы, с одного боку, мы пропоновываем новые правила гульни, а с іншого боку мы сами для самих себе гэтыя правилы, мы еще по великим рахунку их не приняли. Мы сами в эту гульню, якую придумали, мы еще не гуляем настолько блескуче. Ну это вельми, вельми частая з'ява, так как некоторые, ну, стараются говорить по-белоруску, але только стараются, але слабо выходит. Ты вельми добра на наставниках белорусской мовы видать, дарыч. У сэнсе? Ну, ты, русская мова только с белорусскими словами. В уголе вот просто видовочно. Ну, это не только у наставников белорусской мовы. Ну, я маю на вазь, у них просто особливо вот с провинции, где как бы, по-белоруску соромно говорить, так. Ну, маленькие города, там, те средние города. А, и они, когда говорят по-белоруску, там просто вот... Ну, не дико трохи чуть по-белорусски. Ну, по великим рахунку, ну, так, я згаджаюся. По великим рахунку я б сказав, що в уголі згледзяча семантыкі дзеясловнай, і беларуская мова – це просто російська мова беларускімі словами. Сьогоднішнє, сучасне. У великій ступені гэта так. Ну, добренька, одним словом, ну, давайте вынять, замацуем, а там... Але ну, я увесь час попереджую, кажу, ну просто будзе реакція на наші новотвори, а ён будзе ўспрымацца як новотвор. Слово то знаёмае, але ў незнаёмым і зразумелае, і яснае, і ўсё, а не кладзецца. Не, так так. Перечыць матрыцы. Так так будзе з любым словом. Я ж ведаеце, у чым заблытаюцца. Напішыце слова там, дзе не. Тут треба тоді загадний лад написати, бо коли со словом виражу і ще проблем не буде, то тут люди заплутаються імгненно, як треба утворити загадний лад. Слушна завага. Так. Може, по-ангельську без ту, це її загадний лад. Так, і тут така модель трохи не, пош... не вельми поширена. Винь, вимаєшно. Винь, ну. Винь? Я, коли вим. Я вим сказав. А? Вим сказав, наприклад. Так? Так. Вим? Вот разумеется, в чем проблема. Ну, так. Проблема на ведение мовы не поддается. Ну, так я, так вот это, так вы кажете. Вот вам. А кто не будет добро ведать, как на лад будет правильно утворить? Вымать, вымай. Есть проблемка такого характера, и вот слушно, на добрый толк треба в артикуле отповедным прописывать загадный лад. Нет, николи не бывает загадный лад. Нет, зразумело, что бывает. Хроматичный дае вымай. Так что, будет не зразумело, кому напишем, выньте. Виняти. А ви виньте. Винься. Вимі якраз він дає. Винь? Ні, вим або вимі ще таке правильно формує. Винь – це неправильно. Винь? Вим? Так. Вимі? Ну. Вимать... Я не взяли вимі, я думаю, тому що, ну, просто... Я на Йосі, бо йому легше вимовити. За винь? За вим. Вим? Ні, ну це правильна форма. Ні, вимі, вимі – це старіша форма просто, порівняння з вим. Граматично дає гету. Вим – це просто нова форма в виніку відкидання і, яке відбулося у слові білі. Гета і нема, було білі. Треба тоді подавати вимі. А у слові ши – гета засталося. Ши, ши і було. Вимі? А вимі? Ха-ха-ха. Ну я б ще подумав. І покинуть вирази ці перемасти. Ні, не з гэтай причини. Ні. Вимя. Вимя. Ну, бачите, люди, здається, розговори так само. О, вимя, вимя одразу так. А гэта нормальна форма, як загадна. Дай за нами так. Вимать. Ну тут ще треба розважати загальним ладом. Ні, так а що розважається? Грамат, грамат, цей словник дає одну форму, все. Ну, цей словник дає, от поглядіть на слово «дать». Там нема слова «дамо», наприклад. Ні, я не про гэта грамат. Граматичним. «Дадзім», по-моєму, там «дамо» на «агон» нема. Тільки «дадзім». І що? А «дамо» повно. Повна в літературі, повна всюди, що ви. Але вим ще таки білоруська форма, у одрозні від вині. Більш білоруська. Що так само вим. Ну вимі, вимі. Вим. Розумієте. Адмовиться від її. Я не, ну, просто покупати, поглядеть. Ні, ну, це питання абсолютно іншої сфери. Це ви розв'язуєте... Але воно часто вживається, менавіто загадно. Питання граматичне. Ні, ну, там... Треба розв'язувати в граматичному контексті. Так. Артикули пишете, як треба. Ні, люди, що розв'язується? Буде даватися вимі. Все. Розумієте? А шмат людей цю форму буде відати? Звісно, ні, бо вона... З пункту гледження чоловіка, який з руської матриці, це просто... Ось, нарешті, бо, так сказати, культивує. Ти ж сам сказав вимя, да, одразу асоціюється. Ну, це я пожартував. Ну, але я думаю, формулу, ти відав таку форму? Вимя? Ну, я не задумувався на огу, як це... Ну, от розумієш. А це частотне, це може більш частотне за початкову форму бути. Тому я і сказав про загадну лату дазі. Это істотний момент. Це істотний момент. Шмат але... буде. Ну, і але скоріше може. Ти як говориш, звичайно, іншому чоловіку. Ні, так стойте, ви про те, що там... словом нельга користатися, тому що граматична форма коректна, ні, і вона не знає. Не можна користатися, але треба улічити ці всі речі, прописати. Тому то просто з такої логіки можна туди викидати, давати. Ні, ти не зрозумів, що... я не супроть, але тоді треба прописати з тяжким моментом тим словом. Ну що, пішли далі. Все ж таки замацовуємо, ну, виняти і на цьому спиняємося. Так, господарство? Є згода? Я згода. Добре, йдемо далі. Так, наш шуткат. Я недавно зашел в это самый Linux и поглядел, есть выключник. Что? Выключник. Мне когда я ценю, и он отстроивает сердце свой. Там не это перекладали. А что? Там ланчер перекладали. С короткой клавиатуры? Ланчер. Кнопка для запуску чогось. Для викликання програми. Давайте визначимося з сенсом спочатку. Адкуль може виклічник викликати розуміння, що це шорткат? Для мене це відкриття зараз. Викликає програму. Ну. Там просто ланчеры для программ. Так тогда там не шепка, а не выключник. Выключник это знак. Ну, добре. Шоткат сенс. По-перше, у нас есть клавиатурный шоткарот, так? Тихо. Шоткат. А, по-другое. По-другое. У нас есть шоткат в Windows 8.2. Значок. А это только винда называя это шоткатом, так? А як в Linux у нас? Там просто значок и все. Там будет, ну, там есть десктоп файл, но он таким эфемерным называется. Файлик, який знаходится на десктопе. А это уже что? Ці команда там нейкая. Ці гэта файл. Щось таке. Так, то буквально гэта ніяким чином не шутка. Але там є сімлінк. До речі. Ну, так. Але сімлінк – це посилка. У певному сенсі, гэта редукований від шортката. Ну, так. А до речі, вони ж зробили зараз сімлінки вже, ці не там. Ну, це інше. Так, глядіть. Есть клавиатурный скорот шоткат, а есть ось винде. Значит, это два... Это развести это зусим. А, добро, а на UI шоткат перекладать экспосылку на программу? Ну... Ага. Чому это не могла быть посылка, так? Ці, ну, для того, как не было... Не блыталась, а вот такая свежая пропанова с посыл. Не. Али только для ось шотката на экране. Так. Нет, так, не с посылка у во всех остальных выпадках с посылка, а это шоткат на десктоп. А на что делить? Не, чекай. Просто на десктопе нема больше ничего. Шоткат клавиатурный. Только шоткат у нас. Шоткат клавиатурный, это не с посылка. Это не с посылка. Нет, так да. Это делить ясно требует. Это навык, угу. А что, есть перечень, что не требует и делить? Не, ну можно там хуткие выклики какие-нибудь назвать, да? И то будет хуткие выклики. Ну, али два слова. Не, ну, концепт нам важно, не кольки это слово. Хай мы придумаем, что клю-клю, например, и это будет покрывать все значения шоткату. Неважно, як конкретно, а гутарка про тое, ці першае не дзяліць, угу. І другое дзяліць. Вот, не дзяліць, придумаць слово, якое універсальнае будзе. Я не думаю, што... Ці мы мусім, спадацца, нам трэба вызначыцца, ці мы мусім мець тэрмін агульны. Бо його знайсти завсёды агульны термін цяжэй знайсти, чымся універсальным сэнсам, чымся падзелены ў двух розных значэннях. Наколькі шоткат у значэнні вот такого, як у вінде, наколькі ён пашыраны ў іншых асяроддзях? Паняток? Ці назва? Назва, гэтая назва для менавіта того, што это робіцца ў вінде. Паняток ёсць, але гэта не шоткат. Называецца іначай. Называецца іначай, ўсё зразумела. Але ўлічваецца, што вінда для шырокага карыстальніка, адзінае асяроддзе, якім ён працуе, это вінда. А што тут у нас? Трэба на увазе. То калі б мы прыдумалі такі, я думаю, што это было б добра, калі б мы прыдумалі тэрмін, які пакрываў бы, быў бы універсальным, пакрываў бы ўсе значэнні. Не, ну, у прынцыпе, той ж скарот. Ну, па сути, скарот это абрэвіятура, вогуле скарот это аант, это скарот. Як шлях да чагось, кароткі шлях да чагось. Ну, я разумею, но это мы будем новое значение надавать уже знаемому слову. У словнику скарот – это аббревиатура. Нет, аббревиатура, просто... або скарот, складовый скарот. Ну, просто вот keyboard shortcut, и он стабильно перекладывает с скаротом, эти клавиатуры на скаротом. То есть то, что вместо того, как вести про меню, там ты можешь натиснуть Ctrl-C. Это уже бело. Это скорот. Они говорят, что скорот идзе. Потому что слово скорот вельми мае іншае агульнамоўнае значэнне. Слово г кропка это обозначает город або год, это есть скорот. И довольно далекие понятки мешаются в одно слово, но у ангельской такое практикуется, но коли уже от нас залежит, то варто такие речи не для корпуса мы распрацовывали разметку, так. Например, у нас возникло питание, например, педвучельня, так, как позначать это слово, и нам пришлось его занести в скороты разом с такими выпадками, как г-кропка. Педвуч. Ну, это паускороты. Нет, ну, есть все, особная такая категория паускорота. Ну, или мы занесли просто ускороты, так само. Все равно расшифровывается целком, как бы, так. А тут принцип той самый. Тут же фактично... Мининформация. Это только в виртуальный скорот, так скажем, таки. Вот, а это скорот, на самом деле. Скорот у самым широким значением это слово. Ну, что это скорот? Скорот, мне сдается... Ну, а основной сенс тут как бы редукует колькость денег, которые требуются. Нет, это все зрозумело. А у скороте это не редукует колькость денег. У них объединяет только один концепт – короткости. А он такой универсальный, такой широкий. А как еще можно восприниматься клавиатурный скорот? Шорткат, то же самое. Чекайте, люди, а как можно еще клавиатурный скорот восприниматься? Мы маем это слово. Не-не-не, коли с получением такое маем. Оно усталевалось, и нам просто надо его принять, и все, и инших вариантов мы не можем разглядать. Да, клавиатурный, а скорота. Киборд-шорткат. Есть два понятия, там киборд-шорткат и киборд-биддинс. Биддинс, они уже привязаны до неких конкретных действий. Ну, зрозумело. Шорткат просто... Але оно заўсёды с этим словом идет разом. В данном значении. Киборд? Ну, киборд-шорткат, да? Ну, оно или просто шорткат, как бы, ну... Не, ну, а колено добро, просто шорткат уже, так, мы зрозумеем, что это киборд-шорткат? Ну, я думаю, что да. Не. Почему? И оно попередне мусить ужиться, киборд-шорткат, а потом мы далее пишем шорткат-шорткат. Ну, контекст. Ну, контекст. Там то может быть у наладах клавиатуры той же самой, там шорткат. Клавиатуру открываешь, ясно, что тут не... Не, не так, а с белорусской мовы тогда возникнет питание, когда мы скорот будем уживать в данном контексте? Вот мне питание. Проблем тут не было. Просто коленный разом за счет. То же самое можно писать клавиатуру, скажут. Але я не бачу, что можно для кейборд шотката, кроме скорота, нечто придумать, я не бачу. Нет, так саправды, тут логика только такая, а что цетлик не скажет, это зачем меньше будет значиться. Так клавиатурный скорот, вы твердите, что это абсолютно усталеванная штука, и нам просто никаких претендентов на это больше нема. Я не веду таких. Зрозумело. По-ангельску это одно слово. У нас это два слова. Не, просто скоротами называется. Просто когда уже треба будет контекст, это как с программой. Пишут так само кейборд шоткат. Два слова. Это два слова. И, ну, там, где треба уже докладнить. Ага. То бок мы кейборд. Так а в каких выпадках пишут кейборд шоткат? Это мае сэнс только у Винде, там, где шоткат, без такого удакладнения, без такого значения, это будет цетлик. Не-не-не-не. Не, пишут, я не ведаю, зачем он значит. Не, а декали шоткат мае только одно значение, что это короткий шлях, а не цетлик, які сэнс удакладняется по засяродным Windows. Тому что... В смысле, по засяродным Windows. Ну, в Винде это мае два значения. Ну, звычайно, не, звычайно, может, и не пишется, але, ну, просто ось как бы докладнить, что... Что? Значит, шоткат это знато огульное слово в ангельской мове, коли я его спецификую со значением. Написано с глоссария. Шоткат – это Microsoft Corporation's term for a symbolic link. О! Stored as a file with extension LNK. Symbolic link. Ага. Ага. А что у нас link? С посылка. С посылка. С Короче, шорткат. Ну и там шорткат, разные девиантные формы, типа там лучше, лучше. Вот, ну или шортки. Ну уже девиантные, это люди любят. Я думаю, тут треба поспробовать скарот в усіх випадках. Ну от на англійську скарот перекладається до русского сюда, якщо така. Абсолютно. Ніяких інших варіантів на от нього. Ну я не бачу. Ну так. Що перекладається? Я перекладаю скарот на англійську. Ну от на цьому сайті OpenTrans. І він тільки як шорткат його перекладає. Ну просто контексти комп'ютерні, які діють про абревіатури розмовують. Там особливо не настільки редкі, що тут. А, ось вона показує, коли є абревіатура. Абревіатура в яких випадках може вживатися? Не ну, я могу уявить контекст, читал ту текстовый редактор, где можно скласти списник своих скорочений, какие ты набираешь, и они раскрываются уж, то есть больше. Можно и али можно аббревиатура, что-то замена. Али можно ужить аббревиатура слова, а не скорот. Так, эти скорочения. Ну, тогда покинуть скорот за этим, а аббревиатура, это будет аббревиатура. Abbreviation в сенсі. Ну так, так, так. Я не так розумію. Ну, тоді ми не ведаємо, не... А погляди тлумачальне з корот. Тут, ні, чи не середню, середню тут, і внизі. То тільки в осяроддзі Microsoft це слово двузначне. Я так разумею. У остальных осяроддзях это слово однозначное. Так. Тому для Microsoft будет одно. Просто коли мы... Да что это будем... Не, ну, упирается только в агульномовный оскарот. Так бы не было с моего большого боку никаких перечень. Одно, что... Мы сгаджаемся на то, что все сгаджаемся на то, что это у то, что на працовном столе, это у нас цетлик. Проблема в том, что вольномовный оскарот начальный словнику нема. А чому ні, не цетлик? Не цетрик, мы не фиксировали. У нас цетрик вживается на тезе. Як тег. Як тег. Як теги, як лейблы, все. Там у нас тут еще цетрики. А тут цетрика нема. А як называешь в Linux шоткат на стрельце? Десктоп файл. Жестко. А Microsoft поширение LNK, то буклинк. Давайте шоткат, коли там у сенсі Симлинк, да, то и проклад як посылка. Я б так само, я думал про это, але у нас есть шорткаты на Windows и есть особенный символик линки. Их есть. Я вам скажу, люди, слово скорот... Ну, будет это посылка и... там уживается... И можно с одним и тем же коренем только разные слова. Только в одном слове. Там, вот, начал посыла, и с посыльника, и еще чего-нибудь. Люди, скорот уживается, орфографічний словник нашей Нивы и белорусско-ангельских вдовецких терминов. Все, со словником. Вот я с пословнику ор гляду. До речи, а... Я думаю, это скорочение. А российско-белорусское? Зараз еще английско-белорусское. Скорочение то будет, такое слово, так. Конечно, скорочение будет, но тут согласен. Тут будет русское сокращение. Так. Сократ сокращенным аппаратом. У новым тлумачальным, я думаю, треба это слово есть обовязково. Было бы так, сокраще. Было бы скорот. Сокраще. Ну, а на белорусский дае скорот, конечно. Ну что, тут есть? Причем как так само скорот. Выдатники. Ну и слово спадарнема. Abbreviation скорот, даже англо-белорусский. В чем проблема называть шорткат во всех контекстах с коротом? И не перейматься. И не перейматься. чаму? Я разумеется, вот гэта тое, што па-расейску ярлык, шырокія народныя масы з каротам не зразумеюць. А ярлык там вельмі в розных сэнсах ўжываецца, таксама як і тэк. Это зразумела, але уже привыкли до всех этих сенсов. И... Так вот, давайте ярлык напишем, и все, да? Ну, цетлик зразуметь, бо это приказывал ярлык. Так. А вот со скоротом треба будет привучать, конечно. Але тут оно добро кладется. Что у кем? Нет, скорот довольно зручное, конечно, слово. Скорот там до этого документа. Ну, довольно нормально. Ти с посылкой, коли там не прокладывается. Ну, с посылкой. Как Зусенси... посылка на файл. Але спасылка блытаецца часта з гэтымі тады з інтэрнэтам кідалі. Да, рэч так. А гэта і хаця адно і тое ж. Гаспадарства, што нам не дазваляе слова спасыл скарыстаць так, як слова скарот на скарачэнне, спасылка, спасыл, а? Новатвор. Ну так, фактычна. Новатвор, ну, але празрысты, ясна. Але ніводны слоўнік не дае. Слова скарот таксама новатвор. Так, а тады чаму не спасыл? Ну, я хоць... Глядзіш, шо слоўнікаў, слова скарот, это такі ж новатвор. Не, так ясно, но але ён не новатвор у мове реально. Ну реально так. Спасыл, колькі паглядзі слова спасыл. Ну, ўсё ж такі не мачы мера. Нават на беларускай мове. Спасыл. 5000. Ну, 10 разоў. На якое, што, якое? За ўпраўнанні са словом спасыл. Ну, не, так але слова спасыл ёсць? Ну, так. Ну, 600 вынікаў. Нет, спасыл? Стой. Я памятаю, что улетку нехто давал спасыл ху. Постоянно на неё не зместилася. Стоп, так, почекайте. Не то шукали. Перанос и спасыл. 416, а там у нас... Стой, так что? Не-не-не, их нема сенсу. Пропанова их развести. Нет, Google фигнёй займается. Спасылку у спасылу включаю. А что ты? Так дзюкося. Людзя, давайте протест, как бы оборонить белорусское и угу. И все остальное. Дзюкося. Русские все, нават и отхопили. Где? Ну и белорусское. Отхопили себе, теперь шукая за белорусским российские слова. А бы что? Так, так и что рабить? Ну, короче, можно на два делить тогда. Вы нешта не можете мяне зразумець. Такі спасылы такой. Спадарства. Яшчэ раз. Ну, добра, хай. Хвілінку, уладзь, хвілінку увагі. Моя прапанова наступная. Тое, што называецца па-расейску ярлык у асяроддзі вінды. Называць спасыл. Тое, што называецца хуткія кнопкі, вот гэты, хуткі шлях, называюць скарот. Чым мая прапанова кепская? Улічваючы, што слова спасыл ўсё ж такі існуе, яно не частотнае. І развесці гэта такім чынам значэнне. То бок кейбот мы захоўваем скарот. Скарот, а просто замест спасылкі спасыл. Так. И а вот там, где линк, там будет спасылка. А там, где линк, там спасылка. Так. Просто, ну вот у зарплаты... Формально это близко, я думаю. Это спасыл, а замес... А сим-линк. Спасылка и як послание некое. О, ну так. Некоторые такие значения надают словам, яких толком не разумеют. Спасыл о. На нашу линию. Цапера. Это ее спасылка, а не в специфичном значении, певным чином оформленная. Чем таким словом? Ну, конечно, основное значение спасылка. Но, ну, можно было бы развести, нет, конечно. Нет, так а сенс на угол разводит спасылка и спасыл. Ярлык. Ну, можна было б развесці спасыл. Ну, шоткат і лінк, і калі яны разведзены не нами. Шо роўна, спасыл не пераможа спасылку. Не пераможа спасылку, не выкіне з мовы, маюцца на увазі. Можа, можа, яны не будуць змагацца ў нашым выпадку. Маюцца на увазі, ну, у гэтым значэнні ўсё роўна, у яго шанцу. Так, сэнсе, што яно не замацуецца ў якасці ярлык, усё роўна будзе цэтлік. Не, я пра спасылка, спасыл, у значэнні спасылка. У інтэрнэтаўскім сэнсе. А ці не можам мы перакладаць той же самы шрифт? Так іх мы не сутыкаем, мы разводзім. Не, так я наоборот падтрымліваю, што калі мы разводзім, то ў яго шанец выжыць. Выжыць на фоне з іншым значэннем. Так, так, так. Таму што мы цэтлік ўжо... На так. Так. Пустили. Слухайте, а чому мы не можем перекладать той же шоткат на десктопе, как Scrut? А мне так нормально. Один, что мне, но не Scrut. Мне Scrut это слово, это... Я, ну, іншае значэнне маю, безумоўнае. Ну, давайте. Так и тут тогда можно сказать, что и клавиатурный так само не то. Клавиатурный Scrut? Не, ну клавіатурны мы спецыфікуем яго, мы хоць нейкае. Ну, вельмі часта прыметнік абсалютна мяняе тэрмін, абсалютна мяняе напаўненне слова. Муж і государственны муж. Обана. Зусім іншае. Государственны муж, ну ніхто не думае, што гэта мужчына, які жанаты з государством. Господарка. Ці муж, господарка. Ці муж і жанаты муж. А это все. Розныя речі. А значэнне абсалютна яно выводзіць слова ў іншую плашчыню. Мне здаецца нармальна. Вот у нашым выпадку там муж і государственны муж, яно выводзіць у іншую катэгорыю слова, падымае адразу рэгістр. Это зусім іншы рэгістр. Вось. Адразу дае і таму клавіатурны там ці яшчэ які-небудзь Scrut. Ясна, што гэта выводзіць са сферы Scrut-аў. А у агульнамоўным значэнні. Ну што, паспрабуем такім чынам шоткат як Scrut. На дэсктопе гэта спасыл. Ну, і калі ёсць неабходнасць для вінды, скажам, ну, хай не для вінды, калі ёсць адчуванне неяснасці у кантэксце, мы пішам у дужках клавіатурны. Ну, калі падаем не проста Scrut, а клавіатурны Scrut. Клавіатурны ў дужках і Scrut без дужак. Ну, это, вядома, это не ідэальнае развязанне, але калі яны самі карыстаюцца keyboard shortcut, то яны фактычна ўжо ўжываюць вот такую ж паралельную, мы прыдумляем паралельную лікмай формы. А чаму мы вырашылі, што цэтлік, напрыклад, у руска-беларускім слоўніку такого слова ўвогуле няма цэтлік? А беларуска павінен быць. Да. Там нема слова восінскі, напрыклад. Можна... Паглядзіце, слова восінскі нема. Слова восінскі нема, так-так. Это не акрыля. Так я выгляджу яго нешта. Ну, вот, але лесавы ёсць. У значэнні квітанцыі. Лесавы ў значэнні лясны. Ну, фу. Я гэты слов не чытаю гадамі і ўсяго не ведаю. Ледзь не кожны дзень новыя адкрыцці. Польска-беларускі дае толькі этыкетка. Я зрабіў для сабе беларускай энцыклапедыі. Цэтлік. Слова мышьяк, коска, арсенік. Што? Распіска, квітанцыя. Ну, я думаю, такім значэнні толькі так. Што? Цэтлік? Так, будзе ў такім значэнні. Але не мала тым значэнні, які мы тут... Не важна, што дзе наперад. Тут... Але слова... Але тады мы гэта слова пазбаўляем базы. Гэта не мы пазбаўляем, гэта яны пазбаўляюць. Не, калі мы прыбіраем яго як значэнне ярлык руска, тады ж... Я надену будзе замест чаго будзе ўжывацца. Бяда. Забіваеш. У сэнсе, неясная мне думка. Ну добра, яно не будзе пазначаць ярлык, так, цэтлі. Тады што не будзе звязча з. А яно ўжо тэг. Так? Квітанцыю будзе пазначаць. Але хто ўжывае цэтлік у значэнні квітанцыі, так? По-моему, все кажуть квитанции, первый раз, что концепция. На равном месте мне что... Не, ну, за место этикетки еще может быть цепки, конечно. Ну, так оно и есть. Прошпиленное что-то, да, вот объект. Ну, так я про то... Налепленное. Потому что мы это и говорили, что цеплик мы чапляем, да, объект. Ну, Він уявляється сам планувати це. Так і ти її став, а його не презентує. Ярлик? Зараз я кажу, що такий ярлик, почекай. Ярлик, це те, що видавали хани. Ні, це гонорам. Так, право збирати даніну замест їх. Замест їх. А, листок на товарі з указанням його найменування веса, количества. Ну так. Ну это першае значэнне, але не першае значэнне. Это тюркізм, ярлык. Яно ж прыдаванае. Грамата, пісьменны указ хана монгол-татарскіх ханств. Ой. Так. Это вот гэта і ёсць першае значэнне. Так, так што мы паразумеліся з гэтым шуткатам. Господар ваш. Нет, я не бачу. Ці ёсць, да? А хто прозмёс? Я нічого не записав. Ну, це ваш шабатаж. Ні, так я просто, я нічого прозмінив. Шоткат перекладаць як скарот, у сенсі кейбор шоткат. Так. Шоткат на десктопі перекладаць як спасыл. Або як цетлік, калі мы згаджаемся, калі мы згаджаем. Ну, тады спасыл. Ну, ось і все. Все? А чому ні? Чому? Бо цетлік заняти під тег. Тег, і воно там добре відчуває. Ну, можна сам сказати, що ми швидко чіпляємо до десктопу. Ну, це зовсім... Ні, просто слово цетлік файне, тільки... Ми навішали. Коли у нас є метафора стола, ось ми сюди ось некі налепочки. Видатно. А що ти будеш ноутс? Так это не шоткаты, да, ноутс? А ударить, да, ноутс можно цитатка это. Ну, нататки, а, нататка. Цитлик это мы позначали, цитликом мы позначали десток. Цей цитлик нещадно будет выгнан. Ну, его шкода выгонять, тем больше, что он будет жить с причины того, что... Там будет жить больше, чем все остальные. Мы с напрасы, я сижу, и у меня весь, я налепываю на... На свой стол. Нотатки. Вот. А нет нотатки, но я мог бы там некие что-то сделать. Нет, цетлик, это менавито ты позначаешь. Ось... А вы, короче, цікаво. У тебя на карте написано, назва его, так? Так вот это цетлик. Окей, okay, а EP, у нас ось лейблы, лейблы у нас так само цетлики. Какие надписи? Не надо, ну нормально. Ну и тут. А мне кажется, там все нормально записано. Так могло, так. До речі, а шорткат от я на OpenTran не мав в оголі цифри. Хаті, є... Скарот, кутка клявіша, панель спасила, комбінація. Так це тому, що... Комбінація? Означає комбінашка? Не, віндово ніколи не вживається. Цетлік, я розумію, що Ігор шкадує, що гэтае слово виводиться з актыўнага ўжытку, бо яно тег для паспалітага карыстальніка не існуе. Для карыстальніка такога, як ты, так. Для карыстальніка такога, як я, цетлік знікае. Вот у гэтым сапраўды ёсць страта. Я тут гаджуся. Але мне здаецца, тое ж самае ў LoveJournal, там яшчэ недзе довольно шмат користаются тегом, и никаких проблем нема. Нет. Ну ты не користаешься. Я не користаюсь, я таки плух, как остатние 99%, которые не имеют ни LoveJournal, ничего. Не забудьте. Какие просто, але у каждого на працовном столе есть цетлики. Мне их саправды шкода, это правда. Тем более, что мы все равно... Але калі мы тягнем сюда цетлики, то у нас одразу проблемы починаются с тегами. С тегами и лейблами. А может мы их переназовем? Нет, так калі мы чапляем, вы тут чапляем на стол. Так мы чапляем на стол, и мы тег чапляем на некий лист, да? Мы ось прочапили тег, не, але у меня есть посылка, это редко, это опознака. Питок некая, вот что-то такое. Так само особенный объект, в принципе. Это и property, и... Господарство, нам треба заходить с того, что когда это разные термины по-ангельски, нам треба это разными словами. Там и же сенс усим. Просто треба... так скажем, на больш частотныя словы, для шырейшага карыстальніка пастарацца гэтыя словы захаваць там, дзе добрыя словы. Цэтлік это добрая, яркая, пры тым, што кепская згледзяшча можа, так скажам, чыстае канструяванне ад ангельскай, але яно застанецца незалежна абсалютна ад нашых усталяванняў, яно застанецца назаўсёды, покуль ёсць падсветка з боку расейскай мовы. А яна, прынамсі, бліжэйшыя дзесяцігоддзі нікуды не дзенецца. Вот гэтая вот матрыца расейская. І любое словаўтварэнне стоп-машына. Мы нічого не зробім з нашымі карыстальнікамі. Яны будуць наноў і наноў проста перакладаць з расейскай ярлык. Але там сэнс зусім іншы цэтліка. Там это дзе? У шоткаці на дэсктопе. Там не... Там, і наш кажучы расейскі тэрмін кепскі. Так. Я прапаную... Не ведаю, я не веру ў тое, што мы адстоім... Я сам гэты спасыл прапаноўваў, але... Крытычна, гледзячы на гэта ўсё, мы застанецца цэтлік. Лепш у такую не ламацца ў адчыненыя дзверы. А што мы будзем думаць пра тэх? Так у цябе кантэксты вымяшаюцца, ці што? Я не бачу. Добра, там розныя зусім рэчы. Кантэксты, в адным месцы у цябе ўжываецца гэтае слова? Это неправильный подыход. Терминология повинна быть разведенная. Это повинна быть разные тексты. То цэтлік табе так само дорогі, так як і нам, так? Але гэта менавіта пазнака. Давай мы лепш там зменім, чымся на шкоду дакладнасці значэння пераноса, але на карысць узуальнасці. Бо у нас у гэтым, калі б мы былі дзяржаўным камітэтам у краіне, у якой рэальна існуе беларуская мова, яе можна зверху ўніз спускаць. Ну тады іншая рэч. Мы мусім улічваць узус. Мы не можам на яго напляваць і сказаць, сённяшняга дня, так як Лукашэнка, была вуліца там в Варвашэні. Дык вот, вуліца Варвашэні сённяшняга дня пераносіцца на гэтае месца. Вуліца Скарына пераносіцца на тое месца, вуліца Дразда знішчаецца, і будзе праспект Машырава, які быў бы дагэтуль паркавы, будзе праспектам Пераможцаў. І ўзнікае праспект Незалежнасць. Мы не можам вот так вот узяць, проста всё зламаць. Напрыклад, сённяшняга дня Нясвіж называецца Менскам, а Менск называецца Барановичамі. Барановичы касуюцца. Вот ён можа сабе гэта дазволіць. І будзе так, мы ведаем, што як ён за адзін дзень знёс, 20 гадоў перараблялі адукацыю, сістэму адукацыі па 12 гадоў перабудоўвалі. Ён адным сваім выказваннем ўсё гэта паламаў. І месяц людзі сядзелі без падручнікаў, без праграмы, без усяго. Міністэрства асветы ўвогуле святло не выключалася. Людзі ўначы працавалі, каб хоць штосьці выставіць на сайт, каб было на чым навучацца. Вот такая сістэма, калі б у нас была ў руках, мы плявалі б на ўсе цэтлікі, на ўсё, што заўгодна. Мы націскаеш зверху, і ўсё. І ты перайменоўваеш тату ў маму, а маму ў карову. Што заўгодна. Мы не маем такой сістэмы, мы не можам не зважаць на тое, што людзі, рэальна, беларускамоўныя людзі, гэта называюць цэтлікам. А я называю гэта цэтлікам? Я называю цэтлікам, мае дзеці гэта называюць цэтлікам. Все называюць гэта амаль усе. Добра, не ўсе. Хто, з кім я сутыкаюся, яны кажуць, вольны, у мяне цэтлік, такі і такі. Яны мне апісваюць, што ў іх на дэсктопе. Яны называюць, у тым штука. Не, так і ёсць. Але і цэтлікам так же шырока называюць тэгі. Тыя шырока называюць, тое вузкае кола людзей, якія беларускамоўныя, і сутыкаюцца з гэтымі тэглямі. Ну няхай, ну это мізэрная частка. Стой, это все інтэрнэт-карыстальнікі актыўна з гэтым сутыкаюцца. З чым? З цэтлікамі, як тэгамі. З цэтлікамі. Як тэгамі? Так. Тэгамі. Я сяджу за кампутарам 18 гадзін на дзень. Інтэрнэт-карыстальнікі. І інтэрнэтам я карыстаюся. Нон-стоп. А я яшчэ, это моя праца. Я не ведаю ніякіх тэгаў. Вось лейблы. А як ты? А твоя паштовая скрыня, там што, просто вось ідзе 10 тысяч лістоў і ты іх ніяк не пазначаеш? Як ты іх пазначаеш? Ну прыходзіць мне штодня 10 лістоў. Ну, вось ты іх не пазначаеш? Я читаю і выкідаю, адказваю на іх і ўсё. І ўсё? А не захоўваеш там нідзе, што вось гэта лісты там датычацца вось таго, там гэта лісты? Не, не захоўваю. Вось, а калі б захоўваў, то як бы ты пазначаў? Большыня не захоўвае. 99%. У Thunderbird гэта просто папкі. Не, там ёсць і просто то, дзе мы будзем абмяркоўваць, гэта лайжоры. Это будзе 100%. Ты бачыш, ну глядзі. Ну, это... И... Большиня не мае Life Journal, и гэты мода на Life Journal пройдзе, як и все остальное. Это просто наибольш пошире такое вот ситуацию, где накрестовываются тейхи, на самом деле тейхи. Нет, я не навороченный. Вот, и он мне показывает некие штуки, я крестаюсь уже году 5 программы, я навык не верю, что это там есть. Я, его папки есть у всех. Я крестальник вельми заангажеванный, я лечу, вельми квалификованный крестальник Word'а. Ну, Word, я. Так. Карыстаюся Word'ом, і я вельмі шмат там ведаю. Я не ведаю і трэцяй часткі таго, што там схавана, і ніколі не буду ведаць. Я не падазраю. І калі я паказваю іншым людзям, што можна ў Word'е рабіць, у іх выскокваюць вочы на лоб. Але, Дмітрий, нам ўсё роўна нікуды не падзецца тэгаў. Давай мы назавем іх іначе. Не цетліками, а по знака. По знаками. Теги? Так. Наприклад. Давай тепер назовем, бо цетлік де-факто уже використовується якими нацелями. Поляки називаються це все. Здається, ні, я свободно, до речі, я свободно то, що ти показав, цетліком назвав. Ну. И это цетлик, это цетлик. Вы разумеете, что мы идем только на это все, только для того, как сказать, что на десктопе у нас ярлык. Да? Так, это ярлык, это же малунгма. Мы еще не дошли. Вы подбираете, что так. Не, а это... Мне кажется, это не такие уже великие плюс. Ну, гэта рэальна людзі называюць, хоць штосьці па-беларуску называюць. Хоць слова цэтлік, вядома, для мяне, ну, увогуле, то германізм. Германізм, ну. Магчыма, з якімі... Цэтль, я думаю, які нету. У анімаецца гэта, можа, там ёсць цэтлік. У СІС, слоўнік іншаму на слову ў Балыкі. Не, у меня тут нема. У яго шмат таких добрых слов пропущено, ты яких он не ведаю этимологии. А этимологичный словник для них не дошел. Ну это же немецкого цеттель. Листок бумаги, бумажка, ага. Этикетка, афиша. Ну. Цеттель. Цеттель, ну. Угу. Добро. Только цеттель гучить нет, там не на цеттель. Не, ну мог бы быть и цеттель, скажем, як пыталь. Ёсць такія ж рэчы. Эх. Давайце падвесім усё ж такі. Хай будуць варыянты цэтлік і спасыл. З кароткай татарскай ярлык. Клявішны з кароткім цэтлем. Не, ну ярлык ніяк багацца не будзем, мы не прызнаем слова ярлык. Не, так же... Не только тому за цетлик там и... Я сгаджаю, что это нелогично, но... Бачу, нас мы репрезентуем разные группы корыстальников. Я плугов, а ты за ангажеванных и за авансованных. И нам тяжко помириться, бо... Ты бачишь войско... Можем провести эксперимент, провести две голосовалки. На голосовалку переможе цетлік, одразу кажу. Куди? І туди, і туди? Переможе. Серед кого? Адвокат можна не пытаться, правильно? Ну, то, что на десктопе, ясно, что называют цетликом, и будет голосовалка так, да? А вот что? Нет, тут одразу группу. Не, значит, коли мы сгоджаемся там замацевать цетлики за ярлыками... Я думаю, что цетлик — это то же самое, что и цедулк. Это с латинского цедулка. А, значит, это латинизм все штуки. Ну вот я подозревал, что это может быть... Латинизм. Немецкий этимологический. О, буду звертаться. Я звучал. А им же ж есть в электронном выгляде в интернете. Воин на ватна диску тут. Воин на интернете есть. Выдатно. То по адресу. Звернулся. У Translations, я думаю, там еще есть. Ну что, там еще что-то. Так что, голосовалку... Просто колилось... Ну, не, просто да. Мы с тегами разобрались и назвали их цетликами. Так. Блин. Вернуться до питания. Ну, я... Ну, не уявляю себе, як это взять своїми руками. Як ми кружелку. А я не уявляю, як можна і називати іначе, крім як цетлік. Люди підтвердять. Я просто до чого веду, що кожного свій бекграунд. Своя шобла у кожного. Люди будуть називати теги цетліками 100%, люди будуть називати шорткати на десктопі так само цетліками 100%. І щось тебе треба перешивати. А может, тебе ближе этот бэкграунд, и он кажет, что... Ну, не, ну так, теги я бы еще два покинул. Так. Это 100%. Кожный тягнет на себе, плуги на себе цеплики тягнут, а это как головы на себе. Нет, так как только ты начинаешь користаться там тег или лейбл, так? На угол мне как позначать свои телесты, типа... А как лейбл у нас зовется? Люди, почекайте. Можно я такую речь скажу? Как там праца по чему винде? Ну, добро, я одно и то же, але оно по-английски не то же самое. Ну, тег, цетлики, это на сам речь. Але вот это, что на рабочем столе, коли, например, при перекладе еще на этой винды написать, что это посыл, так, тискарот, праз пэўны час гэта так і будзе. Просто няма вінды на беларускай мове. Вот і ўсё. І ўсе будуць ёй карыстацца. Не, ну тыя, хто хоча казаць цэтлік, будуць, чаму не. Тыя, каторыя ярлыкі, яны натуральна не будуць карыстацца. Астатнія могуць і пакарыстацца, чаму не. Таму што я вот скажу слова капіяваць, так. Ха-ха-ха было, так. Ну это в уголе, институт мовознавства, это в уголе, да это шмат мастодонтов. А я что раблю? Копиюю, ха-ха-ха. А я воюю, а вот не, воирую, не, так? Воюю нормально, копиюю, ха-ха-ха было. Да не, а теперь уже где так? Я не веду, где такие люди водятся. Все же я наюсь. Институт мовознавства так, это особенная категория людей. Это разные, люди. У меня еще не было такого, что копиевать там. Нет, копиевать еще куда ешь, вот копиюю. Копиюю. А теперь нормально уже уживаюсь, не потиху привыкаю. Эвакуевать, эвакуюю. И что? Эвакуюю. Коли есть воюю. Коли есть воюю, то все, это открывает максимости и все. Ну ясно. Но я не в чем это в голову. Ну, сказать, что это. Гэта звыклая рэакцыя на словы, рэакцыя носьбітаў адной блізкароднаснай мовы на словы з іншай блізкароднаснай мовы. Для палякаў ніхто смешней не гаворыць за чэхаў. Яны просто качаюцца па падлозе. Настолькі ім гэта смешная мова. А я, прабачце, адхіленне, быў філармонія. На днях. Нет, там был Беларусь Корей называлась. И спевалась оперная спевачка корейская, романс некий, жестокий, российский. Там были слова «Я тебя все еще люблю». Она спела «Все есть целую люблю». Трагичный романс, а люди все катались. Там и за место. «Все есть целую люблю». Есть то? Есть то. Так, ну, трагічна, а от... Добре, значыцца, ёсць такі армянін, выдатны майстар рамантуе пральныя машыны. На яго два разы у нас пральная машына ўжо 10 гадоў. Жывая, арыгінальны інвізіт італійскі. І дай Боже вашым пральным столькі адпрацаваць у любым выпадку. Ён армянін з Арменіі, там вучыўся, потым паехаў у Расію давучвацца, атрымаў спецыяльную адукацыю. Значыць, мы з ім размаўляем на розныя тэмы лінгвістычныя. Вельмі гаваркі такі, у яго дачка вельмі добра ведае беларускую мову, выдатніца ў беларускай мове і дакор беларусам, натуральна, якія нічога не разумеюць па-беларуску, нічога не ведаюць. Ён кажа, што у сярод армянаў ёсць такая, ну, показка, легенда, як утварыўся грузінскі альфабет. Тое, што калі грузіны прыйшлі да Месроба Маштоца, Месроб Маштоц стваральнік армянскага альфабету, і армянскі ўзнік на стагоддзе раней за грузінскі. То і сказалі: "Вот ты зрабіў для армянскай мовы альфабет, ты зрабі і для грузінскай". У гэты час Месроб Маштоц еў вермішэль. І яны так да яго это прычапіліся, што і пачалі плакаць, і наплакалі яму ў талерку. Вермішэль зрабілася салёная ад слёз. Месроб Маштоц рабіць мордай тыкаць. Месроб Маштоц раззлаваўся, што яны яму сапсавалі вермішэль, і шлёпнуў гэтую вермішэль на стенку. Лічым, што яна прыліпла на стенцы і сказаў: "Вось вам ваш альфабет". І з гэтага часу грузін вот такімі вермішэлямі карыстаюць. Ну, вот вам лінгвістычная легенда такая камічная. Вот мяне ён так сама парадаваў. Цяпер вы ведаеце, адкуль грузінскі альфабет узяўся. У версіі армянскага народа. Давайце мы падвесім гэтае пытанне, покуль што не будзем канчаткова вызначацца. Мы ўжо змяшалі тэгі. Два варыянты для гэтага дэсктопна. Тэг, лейбл, мы ўжо змяшалі ў адно, што ёсць кепска. Мы змяшалі... Там яно выкарыстоўваецца дакладна ў тым сэнсе. Ну так. Але мы змяшалі. Адны карыстаюцца з гэтым, другія з гэтым. Гэта сэнс у розніцы немаўся. Ну, добре, крыху змяшалі. Так, і што? І ў нас Ігар прапаноўвае кампанію, кактейль гэты, узбагаціць яшчэ адным напоем. Вось. І ўсё гэта называць цэтлікам. Вось. Я думаю, што варта самы правільны шлях это тэгі і лейблы і ўсё гэта развесці. І цэтлік, ну, ўсё ж такі пакінуць для шырэйшага ўжывання. Можна спрабаваць, вядома, спасылы. Была такая прапанова, ну, хутчэй яна рэзервовая. Наконт і скарот клявішны скарот замацаваць за шоткат. Ну вот і покуль што падвесіць гэта, вывесіць на меркаванне. Вот такім выглядзе, у так скажам, рэпрэзентуючы два падыходы. Я думаю, што складанасць у гэта ў фармуляванні не Меркаванне на кампутэрне? Так, та, ну, дзе вы вывешваеце? Ну, не выносіць на баймовы там всякі. А можа на баймовы вынесці. Не мае сэнсу. Это, я не маю рашэння. Я не маю часу в окулі нікуды хадзіць і нідзе нічого чытаць. Апроч сваёй працы. Прызнаюся. Ну што, покуль што падвесіць, так, ну, мы і так ужо немало зарабілі. Мы падвешваем два розныя варыянты. Першы варыянт захаваць тэг і лейбл як цэтлік, шоткат як скарот, да? Не, скарот, клавіатурны скарот, это як бы мы з гэтым ўвогуле не спрашаліся. У нас шоткат на дэсктопе таксама як цэтлік або як спасыл. Ну тут треба все ж таки показати що сувязі. Я просто не... Тлумачу. Перший варіант, покидаємо цедлік за тим, що ми вже прийняли, і вибираємо неке інше слово для шорткату в десктопі, на десктопі в Вінді. Другий варіант. У якості цього слова є претендент. Спасибо. Не любите ви його. Мені легше посил тут, чим я буду всюди вимушено казати не цедлік там, де люди кажуть, що це цедлік. Тому що я, наприклад, я не сутикаюся з тими шуткарними, про які, з якими ви сутикаєтеся, зато я щодень сутикаюся з тегами. Ага. І... Ясно. Ну... Ось. До того ж, тут ми якраз таки ось на десктопі ми можемо провести інше слово. Тим же самим перекладом сьомої вінди. Ну, я б не абсолютизував можливості сьомої вінди у якості криниці для поширення словника. Праз некілька годів, коли це пойде. Ой. Ну добре, ладно. На жаль, я такий песиміст. У гэтай галіне. У гэтай справе. Добренько. Другі варіант наоборот, поєдно цетлік за шорткат на десктопі, а там щось нове робить. І третє змішати усе в одну. Все цетліки. Обцетліть. Ну, добре. Хай буде от така палітра. А слово цидулка може куди-небудь? Ні, ну цидулка це інше. Це просто інше. Яны засыходзяцца, і этымалагічна яны блізкія. Гэта тое, што мае надпіс на сабе, нейкае пазначэнне для арыентацыі, што там у сярэдзіне. Нейкі рэпрэзентант такі інфармацыйны. Слова сыходна можа набыць розныя формы, так, розныя значэнні. Ну цыдула, ну цыдулка это пакідаеце вы ў хаце, вот. Ці у нас ёсць, напрыклад, цар. Дарагая суп. Цар ёсць кайзер і цэзар. Так. Это одно и то же абсолютно. Так. Так. И кесарь еще. О, так, четыре слова. И цесарь еще. И цесарь, и кесарь, так. Ну вот уже. Правильно, правильно. Пять слов из одного и того же. И каждое, за каждым из ним замацеванное певное значение. Ідзем далей, так. Я ще паспрабую штось. Я пропоную, калі ўжо на десктоп залезлі, то яго і абмеркаваць. Апошняя самая на 8 старонцы. Ёсць варіанты. Працоўны стол, стальніца, сталец, просто стол. Ёсць, не памятаю, Вася. Там, мне здається, була ще нейкая пропанова, яка після того, як LiveJournal комп'ютером. Так, а я... communitylivejournal.com/computer. Замість демова комп'ютера. Варштаб? А, так, так. Можеш не шукати. Ну, это так. Просто как бы отказ на пропанову про працовный стол и рабочий стол. А, ну варштат это... Ну, потому что варштат это есть. Я теперь большой, а про... это которая сторонка? Восьмая. Самая-самая? Самая. Добре? Да. Не, ну варштат это, конечно, варштат. Ну, я разумею, что это... Нормально. Есть пропанова все-таки триматься стола, и тут так само, вот это слово треба было разглядывать одразу из wallpaper. Была пропанова от Тарасевича называть, ну, стол как стол, там некий, он же со столом, да, что есть. И, ну, короче, вести метафору стола до конца и накладывать наверх на стол не шпалеры натягивать, а класти обрусти на стольник. А столец чим дрянний? Це правда. Столец... Столец это верхняя поверхня стола. Ну, так а что у столи есть, окромя стольца? Стольница. Не стольница. Десктоп. Это то, что находится на столе. Это не сам стол. Это первопочатковое значение с английской мовы. Поверхня. Это прилада, якая стоит на столе. Почему прилада? Не. Я навык собирался с словниками, это именно видно то, что на столе. То есть, за помогой шамо, чего мы нечто робим. Десктоп? Нет. Это то, что размешано сверху на столе, так? Такие концепты? Так. Desktop – the visual work area that fills the screen. Я маю на увазі історичне походження. Ну, окей, але це працівне простора. Ну, це зрозуміло. Коли проводить метафору стола, то это працівна поверхня стола. Ой, закрыть была пропонована стол и застилать его. Было... Я просто чому існує десктоп комп'ютер. А його треба застилати нічим? Wallpapers. Але там я не шпалію. Традиційно перекладають... А якщо тим, що wall, wall – це стінка. А не стол. А не стол. Ні, так ви згляді. Традиційно. Робоча поверхня. Традиційно перекладають... Настольний комп'ютер. Ні, робоча поверхня. Але якщо подумати, чому ми шпалерами десктоп викладаємо... Я б тут ішов, які не кривые ангельські терміни. Ми ж йдемо за ними у великій стіні. Ні, десктоп – це стальниця, фактично. Стальниця. Столец, до речі, столец – це то, що і посад, це князьки. І тому не хотілося б цих речей. Столец ми відкидаємо. Так. Добре. Стальниця файна, вельми файна. Значить, плюс стальниці у тим, що це одно слово. А працівний стол – це два слова. Не кажучи про те, що це калька з російської. Мало віри у те, що вона приживеться, але станица? Буду нет, так. Станица використовується. Але буду стараться. Є альтернативний варіант. Стол станица? Просто. Да, плюс стол. Стол. Святий столиць. Да, ну, у нас там... А чим лепший стол за стальницу? Меньше. И он... И он не настолько новый, это был працовный стол. Ну, стол. Вот в этом ненавидно. Не ну, настолько что, новая столица. Только подобный за российский. Задан булочек. Можно неподобное до российского слова стол? Да, наоборот, тоже тем, что подобное, и он... И он из одного боку подобный, из нашего бока не мает двух слов. Ну, это так, але стальница – это, несомненно, белорусское слово. И оно лепшее тем, что стальница – это миновито топ. Так, а не целый стол. С ногами там под стол можно залезть, хоть это быть у просторы стола фактично, быть под столом. Тому слово «стол» хавает тут два значения. Когда я скажу, что треба попасть, что на стол, разумеешь, что нам не треба с ногами. Несомненно, несомненно. Мы маем на вазе, то... Короче, есть небеспека, я даю не которых аматору компьютеру, когда там будет написано поместить файл на стол, ну, надолго задумаешься, куда поместить его, как его поместить туда. Ну, литерально. Коли оно трохи отрознивается от звичайного слова, тогда оно трохи... С позначением неким, так. Что незвичайного слова станица? Бо перед ним его компьютер, а вот перед стол ляжет. Так, станица перед ним. Нет, станица как раз таки тут плюс, чтобы люди зрозумело, что ставим на станицу там. То есть, станица это звичайное слово. Может, оно не настолько уживальное? Ну вот про твои питания. У станицы широкие народные массы, нават ты, кто спогадает с белорусской мови, его просто не ведают. Вось, так? И я такие. И что это значит? Что ненавидно? Это то, что по-российски столешница. То же самое, что по-английски десктоп. Это то и есть. И тому, и у гэтым краса слово «стальница», оно отповедает всем потребованиям. Вопрос одного. И оно мало зрозумелое человеку, який кепско ведает белорусскую мову. Ці повинны мы на это зважать? Ну, худшее не, чем я так. Я думаю, что так, конечно. Я думаю, что нет. Не, ну, значение, что не мусим. Ну, я думаю, не настолько далекое. Ну, что? Стол, стальница, там, ста. Стальница, первая, крышка стола. В подушках столешница. Другое, областное, разделочная доска. Ну, оно и есть, правильно? Ну, я для меня станица в таком значении не ясную. В сенсе не ясную. В другим значении, только у першим. То есть, что вот-вот. Вот это. Это уже столеница. А? Это... Стульница. Подсрочница. Ну, то что, господарство? Стальницу, голосуем за стальницу? Я так. А что разглядать разом с... Хоть это смелый крок. Хоть это смелый крок. Ну там далее как бы особое питание. Особое питание, оно не выносилось, и все равно на стол. С волпы? Пайки там проблемы. Ну, есть то, варианты. Что wallpaper это шпалеры, але яны не на столе, а все. На стол мы укладываем обрусы, да, на сковорник. Да, речь, wallpaper есть? Это сленговое слово, мне подается. Докладное слово background. Я на desktop background. Не, ну, что не, ну, что думал, тогда icon так само сленг. Не-не-не, господарство, тут помимо сленгом и не сленгом, хистка, давайте все, что мы вызначимся. Где может быть бэкграунд, а в Linux и wallpaper там сидит. А давайте мы вызначимся, где оно так называется. Бо может мы будем придумлять, сапраўды, термин для назвы, якая не есть терминологическая. Не, ну для меня wallpaper, это стальница тут, а? Ну так, ну. А шмат где бэкграунд и где дарэчы, сапраўды. Ну, але бэкграунд больше такое агульнае слово. Ну, может быть, бэкграунд у тебя кнопки, ну, так, бэкграунд. Так, тут то есть... Ну... Не, wallpaper это да. Нормальное слово, это не слэм. Ну, у нас будет стальница, якая поставлена. Вы запомниваете нас, так? Вот, тут шпалерный. Давайте, это стальница, якая вертикальная, как стенка стоит, и тому на ее клеют шпалеры. Вот тому и магчыма был вобраз. Шпалеры? Бо я так разумею, что столом назвали ты, так бы они дошкою назвали. Подожди, разобраться, чем... Так, blackboard. Хучей за все, правильно? Я думаю, что стол это придумали одни, так, а шпалеры, когда уже возникла махчимость, ну это ж годов 10 минут, как начали шпалеры клеить. Не было шпалеров, был просто черный фон, и на им зеленые литерки. Все, ну, початково. Угу. А позднее они уже, уличиваючи, что это вертикальная все ж таки поверхня, хучей, как горизонтальная, почала працаваць, пачаў такі вобраз працаваць, узнікла метафора шпалеры. Это просто разнесенае ў часе і разнесенае ў свядомасці. Дык тады мы будзем разносіць wallpaper і background. Пыцца гэта адно. Гэта розныя словы, але ў некаторых кантэкстах называецца background. Ну так. А таму... Не, менавіта background в сэнсе desktop background. Ну ты спасылаешься на конкретное выживание, ты бы спасылался на объекты, какие называются. Вот если у нас в неком месте wallpaper назовут бэкграундом, ну мы перекладем, как мы хотим называть объект, а не как у нас там, то есть яны явно написаны. Где открылся? Ну как, это? Прибери ты все в окна. А что треба? Десктоп. Шпалеры. Стальницы. Просто когда мы обычно набираем из этих ковалков из разных метафор абсолютно, ну, которые не связываются одно с одной, то у нас и метафоры. Без как бэкграунд. Написано. Вот, изнизу. Без как бэкграунд. И тут, где уже... Так, тут уже не... Тут уже Solid Core. А... Wallpaper. Звичайно, в программках идут. Вот, wallpaper на Linux. У меня такие Linux, что ты ничего не поглядишь. Не, почекайте, я скажу, где wallpaper. А у меня wallpaper, дальше. И где в программках, например, ну, там... Ориентованный. Irfan View, там, да, и таких, там wallpaper, там, в таких программах. Крестовый цветок, так. Там, где... Потому что wallpaper коротей, да. И тут дальше в Винде треба поглядеть российский переклад, потому что там обои докладно. Фоновое изображение рабочего стола. Да, там... Они были... Desktop background. Добро. Ну ладно, короче, я пропоную тогда с десктопом и wallpaper, там background и тоже. Особо. Так. Ну десктоп останется тогда, да? Так. Да. Что у нас еще есть интересного? У нас есть офлайн, онлайн. Oh, и сорт ордер. Давай офлайн. Офлайн? А що у нас там було попередній раз? Про офлайн. Мені здається, от якраз... А онлайн? З онлайном треба так і віддати. Повіситься. Що? Ну, онлайн, там же як виступає, як назовник, а як примітник. Ну, вживається онлайн, по-моєму, во всіх, мені здається. Як назовник? Ти... You are online. Это присловие. Онлайн мод. Примитник. Онлайновый. Онлайновый режим? No. Так, онлайновый. Вот треба тут выражать онлайновый, эти онлайн. Пропанова. Когда мы выкористовываем это, пропанова наступная. Писать он злучок, лайновый. Как не проводить аканье. Бо онлайновый это ан. Это наоборот не. Выходит абсолютное глупство. А офлайновый так само? Про злучок. Офлайн. И не перекладывать зусим это? Нет, это иншее питание. Когда мы будем выкористовывать эти слова англицизмы, не кальки, не переклад, а просто англицизм, то покидать этот злучок, каб не быть змушенными проводить аканье. Хоть есть немало слов, у яких «о» покидается незалежно в наступные частки. Хор-майстер, гросс-майстер, крон-принц. Потому что тут не про голосное сполучение, где там землю поражают. Так, ну это один из моментов, але в некоторых выпадках не покидается это «о». Блок-пост пишется про злучок, по-моему. Нет, блок-пост. Ну, люди навіть чехи і то не переклали онлайн. Это уже чехи это показник. Ні, ну это хорвата. Ні, чехи, ну що переклали. Я розумію, я это ведаю. Ну, для офлайна есть что-то, вот для онлайна. Для офлайна есть типа вот это позасетка. Сетковая. Так а сетка это network. Network, да. А тебе сенс. Network order. Чекайте, а сетковый контент, где там приметник нам потребный онлайн? Онлайн-мод, сетковый... Онлайн-сервисес. Онлайн-сервисес, сетковые послуги. Это не сетковые послуги, а это послуги, доступные, когда ты в сет. Про сетку, так. Про сетковый режим, по засетковый режим. Ой, а вот хорваты переклали на мрежи. Ну так и не переклали я. Один, они переклали одно. Я так могу, по засетку. Одно со значением. Время на вес. Просто он контакт онлайн и офлайн, это три. Контакт я на мрежи. Контакт онлайн и контакт у сетеве. Так ясно. Зараз сказать, что сетковый режим, это не то. Мабуть. Хотя не умрежи. Сетковый, а слово сетка сетева сетевны. Да, цікаво, сербы, ой, хорваты зараз не умрежен. Там даже слово. Там до речи. Не умрежен офлайн. На ЖЖ не умрежен. Не умрежен. На ЖЖ человек сказал, что... Из ван мрежни. Так со мной это out of мрежни. Что? Из ван. Из? Из ван. Это извне. Из вне, так. Из ван мрежни. Ну, я не выкрутить. Паза, паза... Ну, это как паза сеток. Паза сетевный. Паза сетевный, ну. Там на ЖЖ человек, как бы, здається, писал, что это, в принципе, не только по засетевым, а и по засеткой просто. Те включены компьютер до неких ресурсов, доступных у сетцы. Не в сеть, ну, не только в сетце, а в сетце на лоб. Ну так, это может быть онлайн в нетворк, не в интернет. Ага, ага. Тебе подлучены твой компьютер? Сетево для... это интернет? А сетка это любая, это может быть внутренняя сетка, два компьютера, которые говорят. Это один из вариантов сетки. Так. Я онлайн, я на линии, да? Ну так. Я долучен. Это слово категорию стану. Доучен режим, не доучен. Отлучен, там есть проблема. Онлайн. Проблема у тем, что это слово у залежности от контексту может быть разными частинами мовы. Как слово light. Это и назовник, и приметник, и где слово тут, это и назовник, и приметник, и присловие. Mm-hmm. Вот в чем проблема. Нам треба и покрыть мы не здолеем одним словом, натурально. Mm-hmm. И тому нам треба для каждого из выпадков, значит, присловное значение достатково покрыть назовник с приназовником, и у нас и тримается присловие. У сердца. Так. Ну так, так. И у нас выйдет тады присловие. А вот приметник у нас утворялся добро от этого. Ну вот. Еще сетка и сетево, это не то же самое. Так? Ну так. И онлайн выкорисовывается для обозначения сетки, например, внутренняя у нас. И так. Сенс. Что я больше сутыкаюсь, ну, я говорю, онлайн кажут про сети. Именно. Ну так. И можно нам проигнорировать момент. Бо сетковые и сетевные привабность разная этих слов. Сетковые. Просто звучано кажут, он у сердца. Или не кажут онлайн. А коли так, он онлайн. Коли сетев. Ну я думаю, есть такая разница. Ага. Ну вот хатняя сетка, например. Нет. Скажите, что он онлайн. Нет, онлайн будет иметь на увазе сетевное звучение, да, а не сетковое. Я думаю, ну есть такой момент. Так. Ну бачите, это, можно сказать, такого терминологичного вакууму выник. Бо российская терминология фактично только фрагментарно працует, але не фронтально. И она... Российская терминология, в российскомовном осяроддзі нават, усюды сутыкается з перемешивается. И такая, я бы сказал, нават, можно говорить про некую такую трасянку ангельско-российскую, сярод российскомовных карыстальников электронными сродками. И той же самый человек может по-разному сказать, в залежности от околичности, от настроя, от пары, от дня, где это с ранку цел вечере, он может то и сказать, я онлайн и я в сети. Вот, это характерно такая вот некодификованность, это характерно для тросянки. Вот, и, ну, ясно, что мы... Тросянки это абсолютно не переодолеем, але свою визию все ж таки репрезентовать треба. Ці нам, коли б мы пошли за англицизмом, вядома, нам было б простей, бо тады мы говорили просто онлайн-офлайн и приметник онлайновый-офлайновый. Можно даже еще и разнести. И присловие легко. А? Присловие так само легко. Ну, бо назычно кончается, и а додается легко, все? Нет, навод не треба додавать, я знаходжуся онлайн. А, не, ну, наш, конечно, онлайн, як присловие в окуле використовывать. Можно еще поспробовать, коли у нас такое, так, коли у нас такое питание возникает, что сетка и сеть, его не зразумело, что я намерю на увазе, але, ну, контекст у нас зразумело, мы могли бы для онлайна дать два переклады там. Сетковый и сетевый. Ну, с большего это будет сетевый. Ну да. Глядите, тут еще вот и уже в скайпе, да, статусы есть. Онлайн, do not disturb, away, offline, да? Так. И что у нас будут частка назвы перекладенная, а онлайн, офлайн без перекладки? Я не говорю про это, то, нет, что там, это да, мусит быть отсутствие. Так. Так? Присутно, отсутно. Просто она ж не может быть уже... Присутно, отсутно тут не то. Ну, так. И он может быть онлайн и away. Invisible. И он дом подлучился, или он пошел. То он не присутно, в полном сенсе. Ну, есть такое. Так. Тут, наверное, это основное. Сутыкается физичное и электронное. Ні, так адлучення, то по-англійськи це away називається. А що? Ну, коли пішов. А офлайн – это офлайн. Подключенный или пришел? Так, не можно просто сказать, что он присутствует. Ну, видите, онлайн, away, do not disturb, invisible, offline. Offline. Вот. Так что английская мешанина та же. Ну, мешанина в сенсе физичная, смешивание физичное. Не, ну, есть онлайн, офлайн, есть away, do not disturb, просто оно... Яны маюць на увазе, хаця яны гэта не напісалі, што away гэта так, ён таксама онлайн, але ён disturb away у гэты момант. Напісаць адсутны і мець на увазе, што ён онлайн, але адсутны. Тое самае будзе. Ну, у гэтым сэнсе то так. Просто офлайн гэта дакладна, што яго няма тут. Ён не падключаны. Ён не падключаны, а можа пры кампутары сядзець. Проста, але звяртаў увагу на тое, што ў нас будзе ў некаторых выпадках англіцызм, а ў некаторых будзе пераклад. Не, ну гэта невялікая праблема, у нас поўна такіх выпадкаў. Але вы паглядзіце, у славян усіх онлайн менавіта офлайн, яны пакідаюць як ёсць. Ну, есть выпадки, коли из этого... Российцы переклали в угле автономные офлайн, автономные и онлайн интерактивные. Я это автономно только в интернет-эксплорере сустракаю. Вот. Больше я нигде не сустракаюсь. А теперь мало... Это просто словник ангельско-русский. Ну и ничего их не отрымалось в логику. Мало кто этим користается. Там. Я, напрыклад, але терміналогічна. Дарэчы, я вот ніколі не разумеў гэта, калі мне прапаноўваў Internet Explorer працаваць аўтаномна. Я не разумеў, што гэта значыць аўтаномна. Без падключэння. Ну, дзякуй за тлумачэнне. Ну, вот правда, я гонка такая. Расішка выскоку указала, гэта значыць. Разумееш праблему. Так, это выява. Я абсолютно николи не разумею, что это значит. Там очень корни. Я ж подключенный до интернета. Что так такое автономно, так? Ну, без воды и светла? Ну что? Ну, як это? Без, так без, что, все есть свои проблемы. На подсосе? Ну, я говорю. Это так само? А? То есть, именно, ну, в принципе, это так и без интернета. Без воды, без тепла, без интернета. Ну это не ясно. Это правда, автономно это не вельми темное слово. Потому что платить телевизор и компьютер и при свече подлежит. Что? Потому что мне платить за электричность, компьютер и телевизор, я и при свечах погляжу. Погляжу что? Телевизор с компьютером. Того, что мне электричность. Я телевизор и при свете погляжу. Ясно. Ну так. Да, речь у нас был ник. Выпадок за тими свечками. По-белорусски свечка, да? Ну, свеча. Да. Ну, свеча горела. Рождественская свеча. Мы сядем, свечка не солидная. Не видно, как это класть. Это где вы там такие были? Ну, треба было нечто... А, обезброенное. Веншование некое, так? Ну. Великодная свечка, ну, там... А, это... Рождественская, да? Калядная свечка. Так, так, ну, мне нормально, одел. Гробничная свечка. Свечка. Ну, в церкви там свечки, там, ну, такие, а как свечки, ну, так, тут торжественно, может быть, свечка, там, да. Так, не миска, а миска. Калядная свечка, нет, так, не солидно лучше. Так, не тёлка, а тёла. Овца, жмаш, овечка. Овечка. А у русской вещи овечка и овца. Ага. И овец. Баран. Так что мы... Онлайн офлайн, да. Что, не перекладать? Есть, ну, как я разумею, есть два варианта. Не перекладать, идти и перекладать сетковый, не сетковый, сетевый, не сетевый. Ну, это уже приватные выпадки, когда можно той самый офлайн перекласти, так, и онлайн перекласти, у сети, не у сети. Так а когда тогда не перекласти? Ну. Слухайте, гэта мова людзі. Ну што, хочацца забараніць, вот тут можна перакладаць, а тут нельга? Не, стой, ну вось ты не ўпадзеш, што можна, што можна ўсюды. Дай мне ўзор, дзе нельга. Дзе нельга? Ну вось дзе вось ты мне скажаш, а я не змагу. Трэба падумаць, это складана. Я думаю, вот, вы навучаце, я буду зразумець, што вы маеце на ўвазе. Ці мае здагадкі адпавядаюць таму, пра што вы ў гэты час думаеце. Перакладзіце. Ну, ці ёсць выпадкі, калі ну, то, толькі офлайн будзе ўжывацца, а не, і там, я не змагу, ў сетцы. Не, я разумею. Не, я зразумеў усё, што... Калі мы можам перакласці, то чаму не? І просто перевести варіант. Просто інакше у нас будуць фолдеры, то... датабазы. Так. Ну, добра, напрыклад, я кажу, копіпаст. Онлайн-выдаведнік, так? Як мы можам перакласці? Сетевое давление. Сетевое давление. Наверное, сети, правильно? Так. А есть еще такие онлайн-файлы, онлайн... Сетевое давление. И тут дальше довольно добро кладется то, что онлайн, и он не может працевать так, без улучшения до сети. Например, про присловие. Не подойти. Например, он... He is online. Тады трэба выдаць ён у сеці. Паза сеціум. Так. У сеціве не ў сеці. Тады два словы трэба. А гэта, мне здаецца, не... Ну, так, не, я ж нічого не кажу, але просто такая ў трэба лічыць. Ну, вось як пішуць тут вось. Кропка з коскай у сеціве. Толькі адзіна тут сеціўны будзе пераклікацца з нет. А там насамрэч яно менавіта так і пераклікаецца. Дык там, дзе онлайн, там дзе размова вядзецца не пра сеціва, скажам, сетка, сеткавы. Главное, калі не разам. Але сапраўды трэба вось не тое, што ў інтэрнэце, а тое, што проста ў сеці. Ну, там сеціва, сетка, сеткавы казаць. Ну, да. А сетка, да ўсяго мы не можам жыць. Да бог сеціва, як вялікая сетка. Просто... Не вельмі добра. Таму што нейкі... Той же самы скайп, ну, нема сэнсу сетка выказаць. Там, сеціва. Ты і сервісы, якія працуюць менавіта ў сеціве. А, ну, ясна. Я просто думаў, што сеціва як... Ну, як сэнс яго, як падпадзел сеткі. Ну, я маю на увазі. Канкрэтная сетка у нас называецца сеціва. Ну, так. Так, але яна пакрывае 99% выпадкаў. Так. Гэта, калі мы кажам пра сетку, мы маем на увазі сеціва. А, і вось яшчэ. Сеціва. Калі, так, пішаць стан двухкроп'я онлайн, то тут як падлучаны, далучаны. У сеціве паза сеціве. Ну, всё, калі... Не ма сэнсу падлучаны, гэта connected. А, адхосніца, да. Ну, саме ж ніяк. Ніяк, але калі ёсць розныя тэрміны, нам застаецца. Офлайн нетворк. Офлайн нетворк, шо зато? Ну, вот. Онлайн opportunities for your offline networking. Вот. Не сеціве, колькі адразу ўсё. Не сеціве, opportunities for your offline network. Я не маю на увазі, мабыць, лакальную сетку, недалучаную да сеціва. Так. Ну, так гэта... Не сеціўная сетка. Help offline network. Ну, вот ёсць такой, 16 тысяч на ату ўніку. Пазасеціўная сетка. А, як лепш? Няць і паза. Сетка. Лепш няць і паза. Ну, гэта асобнае пытанне, ну, я таксама яшчэ пагаворым пра гэта. Я ў сеціве, я не ў сеціве, я паза сеціве. Здесь ня лепш. Не ў сеціве. А мне паза больш. Адразу апазіцыю. У сеціве, не ў сеціве. Так, вот гэтая паза, як бы, яно... Чаму ў сярэдзіне і паза межамі ўсе. Ну, а яно робіць сеціва цэнтрычным. Ну так, але не сеціўны, гэта як бы і сеціўны, і не сеціўны, так? Гэта розныя рэчы. выглядае. А гэта база сеціў. Это часовы стан, да? Так, а база сеціў, гэта звязаны ўсё-такі. З сеціўам, так. Але ў дадзеным выпадку ён... Які ёсць у кантэксте сеціва. Так, так. Я думаю, это больше правильно. Ну, вот это довод. Давайте все-таки высшейшей категории питания разглядим. Давайте. Сетево сгодится на том, что мы скачем от слова сетево и сетка. Угу. То есть, что мы не идем на то, как проводятся англицизмы, а мы перекладаем. Ну, я думаю. Мы перекладаем, ну, и у нас легко утвараются. И все слова онлайн и офлайн у якости приметников, все уживания, у нас повинны утвараться от слова сетево и сетка. У святле гэтага. Угу. И слово недосягальны, адлучаны, падлучаны, это іншыя канцэпты. Их не разглядаць. Разглядаць только у приметниковом значении, только сетевны и сетковы. Так. У нас и так геморрой есть у тем, что у нас два слова, сетевая и сетка. То есть, что по-ангельску одно слово. Ну, так, трохи есть, але тут... На их частей будет сетевны? Потому что да, она, мне кажется, тут как раз блутанина не будет. Они будут вельми треба, просто иначе. А так будет сетевна. Ну вот звычайно сервисы у нас просто терминология больше подробязная отремливается, больше докладная за заходную ангельскую. Как бы это для корыстания это зручно, але для докладности терминологичной отповедности это не вельми добро. Ну, с этим можно жить, это не самое страшное переживание, это значно лепше за массу інших неадпаведнасцяў, якія дапусцілі нашыя папярэднікі, ці якія дапускаюць, напрыклад, украінцы, там ці расейцы, якія ідуць увогуле на поўны разрыў са структурою, там ці на такія пераскокі сэнсавыя, як ярлык, скажам, так. Нават скажу больш, самі ангельцы сапраўды засцялілі шпадлеры на стол, і это нікога не бянтэжыць. Вось. І я думаю, што нам хутчэй трэба калькаваць і не выдумляць. Не старацца рацыяналізаваць тое, што яны зрабілі. Вось. З ірацыянальнасці. Калі онлайнавы нідзе сапраўды не ўжыцца, ну чаму не казаць сеткавы? Ой, сеціўны і паза сеціў. Не, там могуць быць шурпатасці, але ніякі ўжо вялікія, мне здаецца. Ну давайце ў якасці праекту. То бок онлайн сеціве, офлайн паза сеціўам, онлайн сетка. Не, сеціўны паза сеціўны. Давайце гэта за аснову. А, ну, у сэнсі прыметнікі. Так, трэба тады розныя пісаць. Ну так, так. Сеціўныя. Сеціўная канферэнцыя, онлайн канферэнцыя. Сеціўная канферэнцыя. У сеціве таксама. Ну, ён хіз... Не, но это иншее, это присловное так, значение, это постпозиция, а препозиция не, это, не забыться, это, требует, это адъектив, угу. Это приметник, а, препозиция. Сетевная конференция, и она так само и выкористовывается, интернет-конференция, и так само. Ага, а поглядите сетевные слова, что у нас? С этим, ну, я не думаю, что это изменит наше решение, но я подмацую выпадку. Сборочное питание, а как сетево пишется? Сетевный адрес. А, с великой цимовой литерой, да. С великой цимовой литерой. Это питание, как пишется интернет. А, да. Так вы так само, питание, ну, по сути, никто их всего серьезно не развязывал, только списывали то, что в русской мове. Пробачьте. В русской мове. Приклад рожусь. Сетевный блед и приклад. Хотел написать про то, что учора после оргазма расплакалась, а я ничто еще не настроил, уже нет. Ну, Алим все равно написал, а? Сетевный ставим. Ну, выдатно, выдатно. Все, есть слово. А, и, до речи, вот тут сетевный сленг перекликается с приметником от сетева, миновидно. Ну. Ну что? Так это то и есть. Так это и он и есть. Онлайновый сленг? Нет, это... Ну, цікавый момент, да речи. Интернетный? По-российскому есть слово интернетный? По-моему, нема. Афіцыйна. Нема. Там інтэрнэт-злучок, это і ёсць інтэрнэтны. Сеціўны ресурс. Ну тады у нас сапраўды арыгінальна выйдзе і як бы не, не будзем дзьмухаць у дудку расейскую, бо расейцы не насмеліліся на тое, каб правесці прыметнік такі. Ну ясна, чаму яны... Сусветны сеціўны раскоднік, расшыфруюць мой тэкст. Сусветны сеціўны... Раскоднік. Расходник, декодер. Шкодник. Не, ну декодер, тут ясно. Ясно, до речи, ну... Все считается, бачите, дякуючи приставкам, суффиксам. Сетевный аноним, наприклад. Сетевный аноним. Вот тут трошки цікавая ситуация возникает, бачите. А что? А что такое? Онлайновый, зонлайновый. Чему онлайновый? Тут как раз таки сеть веб. Зразумело. Есть, тут пересекаются. Есть интернетовский. Ну так, трошки... У российской. Ну это размову. А у орфографичного словнику? Интернетовский уже есть, орфографический. Ортографичный словник российской мовы. Интернетовский. Интернетовский, ага, принадлежный как относный. Не принадлежный, относный. Интернетный, интернетовский, так? Интернетовский. Не ведаю, яно выглядае як слэнг, ну, непаўнавартаснае слова, неафіцыйнае слова. Сеціўным тут усё. Ну, афіцыйных слоўніках я вот не бачу зараз. Ну, некі ёсць у лінгві, да і я. Ладно, так, ну што? Ну, так што, сеткавы, сеціўны, у сеціве. Сеціве, так. Інтернет. Пазасеткавы, пазасеціўны, пазасеціва. Ну, вось пытанне пра літарку. А ці можам мы тут наогул ўжываць розныя з ангельскай мовы? Што? Ці можам мы ўжываць ад розныя? Калі па-ангельску гэта з вялікай там пішацца, калі, калі маецца на ўвазе канкрэтна. Мы неяк закраналі гэтае пытанне. Заўсёды з вялікай. Па-ангельску заўсёды з вялікай. Заўсёды з вялікай. У іх заўсёды іншы падыход там. У расійцаў таксама заўсёды з вялікай, хаця вось недаўна там. Ну, у гэтым слоўніку з малой. Вот у гэтым. Мне таксама здаецца, не за ўсё. Бела-зялёным, вот гэта беларуска-расейскі. Правіла, калі з вялікай, калі з малой. У значэнні сеціва, калі вось. І ў новых правілах таксама з малой. З вялікай ёсць канкрэтна правіла, калі з вялікай, калі з малой. Там там асобна прапісаны выпадкі, калі. Калі гэта тэр, ну, канкрэтная сетка, то з вялікай, калі гэта ў прынцыпе канкрэтная сетка. Людзі, гэта тое ж пытанне, як з прэзідэнтам, прабачце. Калі яго з маленькай, калі з вялікай. Не, ну там кожны вырашае сваю сітуацыю. А там разведзена, ў прынцыпе, у правілах. Не, так так. Так я зноў такі прыблізна. Толкам ніхто не ведае, ўсё роўна. Калі гэта калі гэта галава дзяржавы, тады афіцыйны дакумент, тады трэба з вялікай. Ну, а калі не з вялікай? Ну, прэзідэнт паехаў у лес. Грыбы пастралі. Ўсё. Пришел до дома мозаику складывать в голове, да? Мозаика с великой цифровой, да? Это, видите, со звездами для корпуса узели тексты, я смеялись, и они пишут. Помощник президента, два слова из великой. А старшиня Верховного Совета из маленькой. И все. Ну, вот чем они кировались. Ситуации кировались. Ну, ну старшиня. Кто такие старшиня? Это никто. А помощник президента это великий человек. Так, старшиня Верховного Совета, який разогнали. А что, что? Колеблются с линией вместе с линией партии. Ну так, так что вам выпадок колеблю. Так, так. Я вот булочек могу маленькой написать, с вельми маленькой, с вельми великой. Я же знаю, что от всего ожидания зависит. Ну, булочек и не можно с вельми маленькой. Нияк. Первый с маленькой, остатний с великой. Саш, ты великий человек. Так, так что мы с великой литерой? Я сказал, я думаю, не варто нам. Описать у перекладок их. Гэта у перакладах як пісаць. Да. Давайце мы сутыкнемся вот з канкрэтнымі кантэкстамі. Ну, гэта база. Як мы можам пісаць сеціва, калі мы не ведаем, дзе літары гэта пісаць? Ну, сеціва, ты ўжо сутыкаўся. Завсёды я напишу з вялікай, ну, прынамсі, ангельскай. Ну, я пішу з вялікай, ніякіх праблем. Так. Ну, я думаю, большасць будзе выпадкаў з вялікай, канешне. Калі гэта размова ідзе, а размова ідзе пра інтэрнэт. Так. Так. Ну, ён адзін у нас. У нас слова інтэрнэт існуе у нашай тэрміналогіі. Так, але мы разгалі, што неафіцыйна гэта сеціва, калі там ідзе інтэрнэт, інтранэт. Калі ў англійскай ёсць інтэрнэт, так, то мы перакладаем як інтэрнэт. Калі ёсць нет, то выходзіць веб. Веб. Вышло так, што інтэрнэт з вялікай, тады бо гэта назва канкрэтнай сеткі, так як Газпром. Умоўна кажучы, а калі это ў прынцыпе веб, тады это з малой сеці, вы трэба пісаць з малой. Не, але веб з вялікай пішацца. А? Веб з вялікай таксама ў асноўным пішацца. З вялікай, так? Другі прыметнік. Тут же прынцып, я так разумею, адзін. Калі вось інтэрнэт, калі ў нас сеціва, яно адно, то мы пішам. Лас... Фактычна, паколькі яно адно, гэта так. Фактычна роўнае ўласнай назве. Так, вось усё. Вот тут вот і ўсё. Таму яно відаць большасці выпадкаў, што будзе пісаць. Ну, это праблема слова сонца. Ну так. Ну. Яно ў нас адно, але мы пішам з малой літары, калі не гаворым пра астранамічны аб'ект. Ну. Яно выступае ў нас. Ну, мне здаецца, напрыклад, то, што яны ўвялі інтэрнэт з маленькай, гэта даволі абгрунтавана. Я вось магу памыляцца, ну, інтэрнэце, да. Я магу памыляцца, гэта можа быць суб'ектыўнае ўспрыманне, але мне здаецца, што большага пераважна пішуць з малой літары сеціва. Сеціва. Пішуць мадэ. Насамрэч так. Раней пісалі пераважна з вялікай. Я просто думаю, та тэндэнцыя ўсё такі будзе да маленькай. Так і нават... Як сродак сувязаны. Бабы, што я бачу, што і так пішуць. Я вось недавно літаральна глядзеў відэа з... Прагляд сеціва пра сотні ананімных... З нейкай супрацоўніцы Расійскай акадэміі. І там яна вось расказывала пра новыя слоўнікі ў іх, вось што гэта кофе, сярэдні, там... Журналісты не гадуюць. Ну, тады ўжо сырэнне. Карацей, людзі, вот я выбарку зрабіў, пішуць абсалютна ў адным самым значэнні, адны з вялікай, другі з маленькай. Ніякай логікі няма і не будзе. Я думаю, што спачатку ну, спрымалася з вялікай, і зараз паступова тэндэнцыя пісаць з маленькай. Дык вось, та, яна казала, што ў іх сучасных акадэмічных слоўніках, гэта ў Расіі, ў рускай мове, з вялікай, але яны... думаюць, што гадоў праз 10 яны будуць ўжо пісаць з маленькай. На што нам пісаць з вялікай, калі... То бок, калі яно ідзе да маленькай, то мае сэнс пісаць. Там больше не здаецца слова сеці. Ну, можа, афіцыйна існуе. Ну, існуе, але ў якім кантэксце? Нема. Не. Яно будзе толькі ў сэнсе інтэрнэту. Сетка ёсць, сеціва няма. Сеціва менавіта гэта слова пад інтэрнэт. Таму праблемы вялікай няма, калі з маленькай. Ну так, так. Іншае значэнне да? Проста не будзе. Ну то, я думаю, з маленькай варочацца з гэтым. Не, тогда просто трэба пісаць, як пішацца інтэрнэт, а інтэрнэт, ну, як правіла, неяк там разводзіцца, як ён пішацца. Ніяк. Там было. У якім? Дзе? Ну, от з першага верста такі. Якой мой? Беларусь. У мене нічого не разводзіцца, по-моєму. Не, не разводзіцца. Інтэрнэт там з малой літарою. Ну, парадковується тим же ж самым принципом, як і остатні слова, що калі треба писати їх з великою, калі з малою. Так, а то і то ж слово може бути з некілька написанням. Так. Земля з малою, земля з великою. Там. Сонце з малою, сонце з великою. Місяць з малою, місяць з великою. Добре. Так, з гэтым ми... Не розібралися, але... Яно не потребує, яно не потребує розбору. Ну так, з маленькой сетью. Іншого значення все равно не буде. Ми у нашому словнику, у нас буде так. З якої в нас літери? З малої, думаю, що з малої по-англійську. Так. У нас засталося... Не брати на себе регулювання агульномовних питань. Це питання не термінологічне. Не кажучи про те, що терміни ввогуле, як тільки ми починаємо сетью писати з великої літери, це перестає бути терміном. Терміни – це завжди агульна назва, ніколи не власна. Ну, може, будемо Ну, глядзіць, у нас засталося одно слово яшчэ. Три. Але... Одно слово три. Там яны не складаны. Arrange, sort и order. Ага, не складаны. Не, ну order это что? Порядок. Порядок. Ну, что тут мерковы? Ну, сорт арэнж. Паслядоўнасць. Гэта назоўнікі адначасова, назоўнікі і дзеясловы. Так. І таму нам я б, ну, я б не браўся за гэта цяпер. Да? Мы ўжо іх абмяркоўвалі, па-мойму, там было не так, што проста. Абмяркоўвалі. Я не памятаю. Ці не, мы пачалі... А, ну, это наш ascending-descending был. Так, так. Это... І мы выйшлі на сорт. Так. Тады. І прапановую спыніцца. Так, я думаю, хопіць.